Глава 4. Огромный автомобиль обожателя уже стоял недалеко от моего дома за полчаса до того, как было уговорено. Сегодня мадемуазель Бранди снова выступала и с таким же оглушительным успехом, но после выступления она быстро вернулась домой, чтобы отдохнуть и приготовиться к свиданию. Время свидания было необычно даже для меня самой. Полночь. Но именно на это время мы условились, чтобы ехать осматривать ночной Париж, которого я не знала. Обожатель встретил меня букетом свежих роз и коробочкой шоколадных конфет, которые были украшены настоящим жемчугом. После того, как съедаются конфеты, жемчужины можно собрать в браслет. Впереди сидел водитель, который, похоже, знал, куда ехать. Обожатель говорил по-русски с легким акцентом, и я была рада пообщаться на родном языке, на котором не говорил уже несколько месяцев. Я узнала о том, что долгое время назад он овдовел. Дети его имеют свои семьи, и он счастливый дедушка 4 внуков. Давно уже живя в Париже, он занимается банковским делом вместе со своим близким другом, который, будучи потомственным банкиром, помогал ему в становлении собственного банка. В общем, это то, что называется самый настоящий друг. И вот уже 30 лет он работает на этом поприще. «Я большой любитель этого жанра. Кабаре», — говорил мне обожатель, пока мы мчались куда-то по освещенным улицам. «Поэтому никак не мог пропустить такую премьеру. И вы сразу же похитили мое сердце. Вы не подумайте, что я развратный старикашка, который добивается вашей любви. Я давно никому не испытывал таких чувств, уж тем более всегда смеялся над любовью с первого взгляда. О, я ведь очень большой материалист. Я знаю, что вы не верите мне сейчас, но я очень терпелив и готов ждать сколько угодно, пока вы меня полюбите». «А вы это сделаете обязательно?» Он засмеялся, как бы удивляясь самому себе. Я молчала. Что я могла ему ответить? Великан, крысообразный, теперь еще и обожатель. Одного я любила, но он был связан непонятными обязательствами и был неизвестно где. Второй любил меня, но был мне противен. А обожатель... Я улыбнулась ему, подумав про себя, что, наверное, нечестно сейчас поступаю по отношению к великану. Хотя великан, наверное, и сам не хотел продолжения отношений, иначе бы дал знать о себе. Автомобиль остановился. Мы вышли и сразу попали в прохладу набережной. Я с удовольствием закуталась в уютные меха. Обожатель стал показывать мне огоньки на противоположной стороне реки, рассказывая о том, что за дома там стоят и кто в них живет. Потом он увлек меня вниз по ступенькам к самой воде. Там на волнах покачивалась большая лодка, в которой, нахохлившись как воробей, сидел какой-то человек. Увидев нас, он оживился и помог нам взойти на борт. Мы сели на 2 стоящих рядом сиденья, покрытые ковровой тканью, и отправились в путешествие по Сене. Свежий ветерок овивал наши лица, тихо плескалась вода, приближался противоположный берег. Рядом с обожателем я чувствовала себя спокойно и комфортно, как будто мы с ним уже 100 раз плавали вместе по реке. «Давайте-ка зайдем вот в этот дом», — повел меня за собой спутник в черный ход какого-то здания. «Давайте». Мы взялись за руки и вошли в полутемные парадные. Внезапно к нам подбежал какой-то ребенок и стал тянуть мое манто из рук. «Не бойтесь, отдайте ему, он позаботится об одежде». Я отдала манто странному маленькому крепышу, который убежал куда-то, прихватив с собой еще и шляпу и трость обожателя. Мы поднялись по узким ступенькам на 2-й этаж, где моему взору открылась странная картина. Большой зал со столиками, как в ресторане, большие, волнистые, ярко светящиеся абажуры с золотыми кистями. Вокруг столов сидели множество маленьких, уродливых, горбатых или покалеченных людей, которые не обращали на нас никакого внимания. Мы сели за дальний столик, откуда было отлично видно все вокруг. На полукруглой сцене сейчас выступал маленький фокусник в традиционном цилиндре и смокинге. Ему ассистировали 2 крошечные ярко накрашенные женщины в блестящих костюмах. Публика жадно смотрела на его магию, комментировала, отпускала шутки и аплодировала, как в обычном кабаре или ресторане. Фокусник вытаскивал животных и птиц из цилиндра, карманов, причесок помощниц. Потом схватил салфетку с соседнего столика и, сделав из нее розу, превратил ее в настоящую и подарил сидящей за столом женщине, нижняя часть лица которой была закрыта темной повязкой. Глаза женщины засияли от счастья. «Что это за место?» — спросил я изумленно, оглядывая всех посетителей. К нам приковылял какой-то смешной лилипут в мощной черной бороде с проседью, с которым обожатель перекинулся несколькими словами, дающими понять, что у них имелись какие-то общие дела. «Это зеленый палец. Мир, где все, кого отвергает общество, могут почувствовать себя равноправными. Этому ресторану уже более 3,5 веков, и устроил его далекий предок вот этого самого человека, которого все называют «Большой Лилье». У них в семье периодически рождались карлики. Вот честолюбивый предок и открыл этот ресторан. Вообще-то сегодня у них неприемный день для посторонних, а вот завтра здесь будет много любителей странного и непривычного. Но для нас сделали исключение». «Никогда бы в жизни не подумала, что существуют такие места. А чем занимается хозяин? Только содержит ресторан?» «На самом деле Большой Лилье очень богатый человек. Говорят, его предками были гномы, которые хранили сокровища в пещерах». Обожатель засмеялся. «Так или иначе, он тоже своего рода банкир, только так называемый черный банкир, который может дать тебе деньги по честное слово. Ну, бойся не сдержать слово и не отдать деньги в положенный срок». «А что может сделать лилипут?» Не стало смешно. «Он же маленький, даже если их соберет 100 человек». Обожатель серьезно посмотрел на меня. «Дорогая моя, вы не знаете этого мира. Да вам не надо его знать. Однажды Лилье буквально спас меня. С тех пор он мой друг. Ха, смотрите, смотрите!» Он указал на сцену. Я обернулась к сцене. Там под смешную музыку передвигалось больше 10 маленьких танцовщиц в белом с крылышками за спиной. Ха, что я вижу? Похоже, на сцене пародия на наше шоу. Заиграла бравурная музыка, и на сцену выскочила совсем крошечная лилипутка с кривыми ногами и в костюме, в точности повторяющий мой. Только на голове вместо перьев были приделаны красные рога, а за подвязкой чулка торчал цветок, такой же кривой, как и ее ноги. «Встречайте! Встречайте, мадмуазель Матрак!» Закричал конферансье, и все зашумели и засвистели. Я прыснула со смеху. «Мадемуазель Дубинг. Славная замена моему имени. Вот видите, как вы популярны в Париже, что даже в зеленом пальце вас пародируют. А это залог успеха». «А откуда они узнали про танец, даже успели пошить костюмы?» Удивилась я. «Ну, это для местного народца не проблема. Они знают очень много, больше, чем вы можете себе представить». В этот момент начался финальный кан-кан. Лилипутки выстроились в ряд и стали в разнобой махать ногами, кто правый, кто левый. А мадемуазель Матрак так скакала, что заплелась в собственных ногах и чуть не упала. Я смеялась до слез. Вырвав цветок из-под подвязки, звезда лилипутского кардебалета бросила его на соседский стол, где его схватил какой-то одноглазый, однорукий человек. Зал взорвался аплодисментами и криками, причем мы с обожателем тоже принимали участие во всеобщем ликовании. Через некоторое время к нашему столику прибежала сама мадемуазель Матрак и ее девушке подошел Большой Лилье. Все расселись на стулья и стали болтать и смеяться. Они знали, кто я такая, и стали поздравлять меня с премьерой. Все подняли бокалы. Так много шампанского, сколько я выпила за последнее время, я не пила за всю свою жизнь. Тем временем подщебет лилипуток, которых я, наконец, разглядела вблизи и нашла, что если бы не грим, то они бы выглядели ужасно, кроме 2-3, Большой Лилье и обожатель стали разговаривать о каких-то своих делах. «Предупреди своего друга, только аккуратно, что тут кое-кто может вскоре заинтересоваться содержимым его номер 1. — сказал своим низким голосом хозяин ресторана. «Кто же?» «Парочка из Испании. Говорят, что у них есть бумаги, доказывающие родство. Но они пока ничего не знают о ячейке, только ищут родовой замок или место, где он был. Большой Лилье старался говорить тихо, но я услышала. Понятно. Они могут и не узнать, пока мы не расшифруем карту. Обожатель покосился на меня, но я продолжала улыбаться, делая вид, что слушаю шутки, над которыми смеются танцовщицы. Но внутри у меня все напряглось, и я поняла, что речь идет о той самой карте и о том самом ящичке. «Ну что, нам пора, а то поздно уже», — стал прощаться обожатель с Лилье и танцовщицами. «Приходите еще!» — закричали они и стали махать маленькими ручками и посылать воздушные поцелуи. Нам принесли вещи, и через несколько минут мы вышли с другой стороны улицы, где уже стоял автомобиль обожателя, а шофер курил рядом. «Ну, как вам понравился вечер?» — спросил меня мой спутник, пока мы ехали домой. «Это было потрясающе и очень смешно. Я давно так не смеялась. Благодарю вас за замечательную прогулку». «Пустяки. Я знаю еще много интересных мест и готов быть вашим гидом. Но только через неделю. К сожалению, дела не терпят отлагательства». «Буду рада продолжить изучение неизвестного Парижа», — сказала я ему, подавая руку для поцелуя. «Ждите меня и гоните прочь своего длинноносого поклонника», — сказал обожатель из окна своего отъезжающего автомобиля. Поднявшись по ступенькам и открыв дверь, я вошла в полумрак, густо пахнущий розами, подаренными мне на премьеру, и которые стояли теперь во всех вазах и банках. Атташе уже уехал, захватив мое письмо для начальника и деньги для родителей. Включив свет, я заметила листок белой бумаги, лежащий на полу перед дверью. Это была записка от Красообразного, который просил меня о встрече завтра утром, в 10:00 в соседнем кафе. «Боже мой! Ай, как я устала сегодня!» Поставив в стеклянную банку принесенные с собой розы и оставив коробку конфет на столе, я буквально упала в постель и заснула. Будильник долго не мог разбудить меня. Наконец я проснулась, проклиная Красообразного, который еще в Петрограде привык вставать затемно и не дал мне нормально выспаться. Но одна только мысль о том, что обожателю и большому Лилье также известна тайна карты, заставила меня подняться. Я нехотя оделась, привела себя в порядок и, накинув пальто, выскочила на лестницу. Красообразный был в кафе не один, а вместе с майором и толстяком. И меня ждал еще один букет роз, который я приняла с улыбкой, раздумывая, куда же его поставить. Троица продолжала обсуждение карты. «Я узнал все про герб», — со значением сказал толстяк, и я навострила уши. «Основатель рода, вернее герба, был в двух крестовых походах, потому здесь и два креста. А ведь из крестовых походов возвращались не с пустыми руками. Тем более он имел свой замок и крепость, значит, мог там припрятать свои сокровища». «Резонно», — сказал майор. «Ты что, дурак? Хочешь сказать, что за столько веков родственники не забрали свои богатства?» Красообразный явно был сегодня не в духе. Толстяк ухмыльнулся. «А чего же тогда карта уже 7 веков лежит в банке? Хей, если бы родственники знали, то наверняка пришли бы уже и забрали ее». «Резонно», — снова сказал майор. «А ты не узнал, где лежат его владения?» «Только примерно, очень примерно, в радиусе 100 миль. Отсюда и до сюда», — он показал на развернутой карте. «Я не знаю, сохранилась ли крепость, в архиве ничего об этом нет. Много бумаг во французскую революцию пропало. Но что родственники могут в любое время объявиться, это факт». «Резонно». «Да что ты заладила? Резонно, да резонно!» — разъярилась Красообразный. «Хватит болтать, пора ехать на место и самим смотреть, что да как. Я чую, что кто-то уже заинтересовался этим делом. Ай, меня не проведешь!» — засверкал он глазами. Я вся сжалась на стуле, представляя, что он имеет в виду меня. «Да что ты взъерепенился?» — удивился майор. «Из-за лилипутов, что ли?» Я похолодела. Оказывается, он тоже знал про лилипутов. Вдруг кто-то из них проболтается, что видел меня с обожателем в зеленом пальце. Вот еще дурацкое название. Впрочем, как и сам ресторан, тоже дурацкий. Тут я вспомнила кривоногую мадемуазель Матрак и не смогла сдержать улыбки. «Нечего улыбаться, милая. Надо брать быка за рога», — сказал мне едко красообразный. «В каком смысле?» — удивилась я. «В таком. Нужно узнать вашего прекрасного обожателя насчет содержимого письма, который лежит в банке его друга. Да-да, именно там и находится номер один». «Откуда вы знаете?» «Мы много всего знаем», — ответил за него майор и постучал пальцами по столу. «Хорошо. Я спрошу его, только он уехал сейчас на неделю». «Да не просто спросить надо, а по-хитрому, чтобы он ничего не заподозрил. Мол, говорят, что в банке до сих пор хранятся древние бумаги. Или спросить, что там в банке есть интересного, чего нигде нет. Понятно?» «Понятно», — отвечала я, не собираясь спорить с красообразным. «А где этот банк находится? В Париже?» «Неважно», — ответил мне толстяк. «Ваше дело — добраться до письма и до того, о чем там сказано». «Опять я ввязалась в какую-то историю», — подумал я. «Любовь моя», — вдруг неожиданно обратился ко мне красообразный, «а ты поедешь с нами сегодня на прогулку по окрестностям вдоль реки?» «Я не могу. У меня выступление вечером», — отвечала я. «Неважно. Оно не состоится, если я того пожелаю». «А что скажет директор? Он меня выгонит». «Не выгонит. А пойдем же в машине, поговорим обо всем. Ты готова?» — прервал он меня. Мы спустились вниз, и оказалось, что красообразный купил автомобиль. Это был синий Citroёn с кожаной крышей. Колеса тоже были выкрашены в синий цвет. С довольным видом красообразный провел рукой по капоту и распахнул дверцу. Мы с ним сели сзади. Толстяк впереди, а майор на шоферское место. Автомобиль тронулся вниз по мощеной улочке, разгоняя бездомных собак. Серый день расцвечивался ярко-желтой листвой деревьев, которые казались упавшими на землю кусочками солнца. Дождик, прошедший ночью, влетал в окна запахом какой-то осенней свежести, перемешанной с горечью намокших листьев. Красообразный обнял меня за плечи и старался прижать к себе покрепче. Я же с любопытством смотрела по сторонам, будто не замечая его попыток. Мы выехали за город и помчались вдоль перелесков и полей. Кое-где тучи разорвались, обнажив синеву небесного дна. И картина была такой отрадной, что я все время улыбалась, а мой сосед думал, что это от его объятий, и старался прижать меня сильнее. «А что за лилипуты?» — спросил я его, чтобы хоть немного отстраниться. «Да так, скверные создания, которые лезут куда не следует. Они ж такие маленькие, беспомощные, и передвигаются так медленно». Красообразный с усмешкой посмотрел на меня. «Ты ничего о них не знаешь. Это большая банда. У них есть везде глаза и уши. Свои банки и даже свои убийцы». «Никогда бы не подумала. Просто не верится. Мне кажется, все это сказки». Я специально подначивала его, заставляя рассказать больше. «Вы не в курсе, мадемуазель, но я имел с ними дело. У них свои интересы, вы даже не подозреваете о них, пока не столкнетесь с ними там, где не ожидаете. Например, когда я работал в банке, то много раз видел одного из них такого с черной бородой, больше его самого. Этот человек настолько влиятелен, что наш директор буквально расстилался перед ним», — начал рассказывать толстяк. «Большой Лилье», — подумал я. «Мне тоже было смешно, когда рассказывали про то, как эти лилипутские отродья наказывают должников», — добавил майор. «Но один из моих знакомых, взяв у этих гномов деньги, вовремя не отдал. Он позвал полицию, которая охраняла его днем и ночью, но все равно они добрались до него, спустились через камин». «И что, эти ужасные гномы прознали про карту?» В архиве, где я искал документы про герб и владельца замка, я столкнулся с лилипутом, который, вскарабкавшись на стульчик, сидел рядом со мной за столом. Он изучал какие-то бумаги о древней архитектуре. Он все время заглядывал и в мои книги, и любопытствовал, что я ищу. Затем стал обсуждать со мной вопрос, где владельцы замков могли бы прятать свои сокровища. Разговор получился очень интересный, я не заметил, что мы проболтали 2 часа. Потом я ушел из архива и на пороге столкнулся с еще одним лилипутом, который пристально смотрел мне вслед, когда я обернулся. Я нашел, что эти 2 лилипута за один день — это уже слишком. На следующий день, когда я вернулся в архив, чтобы продолжить свои поиски, не нашел тех документов, которые читал вчера. Они или исчезли, или архивариус отдал их кому-то еще. Неизвестно. Но, зная то, что они всегда имеют свой интерес, я подозреваю, что гномы почуяли добычу. «Вот почему мы должны торопиться», — добавил крысообразный. «Давай, поворачивай здесь, майор». Машина свернула на грунтовую дорогу, которая была еще влажной, и медленно поехала по направлению к маленькой деревушке, стоявшей под тенью начинающих облетать деревьев. Объехав озеро, возле которого сидел с удочкой одинокий рыбак, мы направились в центр, где остановились возле старой таверны. Внутри было несколько посетителей, праздно сидящих за столом, читающих газеты или обсуждающих новости. При виде гостей все замолчали и с любопытством стали смотреть в нашу сторону. Заказав у стоящего за стойкой большого и глупого вида парня с оттопыренными ушами 3 пива и чай для дамы, толстяк стал разглагольствовать с ним о погоде, о радио, о полицейских новостях. Мы сели за столик. Через некоторое время толстяк появился с барменом, который уселся с нами за столик и уставился на меня. «И что, тут в округе нет ничего древнего исторического?» — спросил толстяк бармена, толкнув его в бок. Тот захлопал глазами, открыл рот, потом нахмурился, раздумывая над ответом. Присутствующие в таверне повернули все уши в сторону нашего столика. Видимо, все темы для разговора были исчерпаны, и они жаждали новых тем для обсуждения. В общем, здесь неподалеку есть старая церковь, ей лет 200, а то и 300. Потом есть мельница возле реки, тоже старая, поместье графское. Только не здесь, а в милях в 30 отсюда, вверх по реке. Да вроде и все. Но не ври только, — сказал подобравшийся за соседний стол краснолицый мужчина с огромными седыми усами, закрученными кверху. «Вот я еще кое-что про старину знаю!» Он выразительно посмотрел на свою пустую пивную кружку. «Налей-ка ему, братец, кружечку», — сказал майор, «чтоб промочить горло, освежить память». «Благодарю». Усатый с любовью посмотрел на полную кружку и приготовился к долгому рассказу. «Значит так, когда я был еще совсем мальчишкой, то моя бабушка рассказывал историю про 3 славных рыцарей, живущих в этих местах. Один был отважный, другой хитрый, третий удачливый». «А можно покороче?» — в нетерпении спросил красообразный. «Как были их имена?» «Да не мешайте слушать!» — раздались голоса вокруг, и только тут я заметила, что все посетители таверны уже сидели за соседними столиками, жадно, как дети, ожидая продолжения волшебных историй. Я видела, как налился кровью крысообразный, но майор тронул его за руку, показывая, чтобы он успокоился. «Не, я не знаю их имен, но историю о них я запомнил с детства. В общем, отважный уехал однажды в поход, а хитрый захватил его замок и сидел там, пока не прискакал удачливый». «Да нет, ты все напутал!» — вмешался громадный веснущатый мужик. «Сначала отважный поехал из похода, а на него напал хитрый, потому что у него ворота были незащищенные. Когда хитрый вышел в замок, то его захватил удачливый, а потом...» «Там вообще все было не так!» Вмешался третий из дальнего угла и даже стукнул кружкой по столу, чтобы привлечь внимание. «На самом-то деле...» «Тихо вы!» Вдруг заорал крысообразный. «Ой, какого черта! просто скажите, какие здесь есть старинные замки или развалины. Потом разберетесь, кто на кого напал и зачем». Общество, расстроенное, что спектакль прерывается, сначала зашумело, потом все вместе стали вспоминать, где и что интересного есть в округе. «Есть замок, который выкупил англичанин, вниз по реке». «Ага, потом замок есть в милях в 60 уже, в ту сторону. Он довольно старый, достраивался, перестраивался». «Мост, который перестроили, когда он сгорел». «Храм Святой Гудулы и монастырь там же, только это ближе к Бельгии уже будет». «Еще несколько крепостей ближе к Ла-Маншу. Не знаем, насколько древние». «Развалины старого замка возле Золотого храма». «Таверна «Молоко Папы Римского», почти у моря. Тоже, говорят, много веков уже стоит». «Хе, да кому нужна твоя таверна, Олух? Им же замки нужны». «Кто Олух? Это я-то Олух, ох ты!» «Господа, перестаньте спорить, кто из вас Олух, а то гости подумают, что мы тут все такие». «Ну, нам пора», — сказал толстяк, увлекая всех к выходу. Мы вышли из таверны, где за нашей спиной уже послышался звон разбиваемой посуды и крики дерущихся. «Чертовы вилланы!» — проворчал толстяк. «Так все запутали, что сам черт ногу сломит». «А по-моему, мы получили массу интересных сведений», — откликнулся майор. «Чего стоит одно молоко Папы Римского? Ну и название! Обязательно зайду туда, выпью кружечку пива». В поисках примет, указанных на карте, мы объездили много разных деревенек и обнаружили, что поиски — дело поистине хлопотное. Вернувшись затемно, я поставила уже увядшие розы в очередную банку с водой и села выпить чаю. Достав свои жемчужные конфеты с нежным сливочным вкусом, я стала жевать их, запивая чаем и складывая жемчужины в блюдечко на столе. Перед глазами вставали эпизоды сегодняшнего путешествия. Пожалуй, если даже мы поедем по всем указанным людьми местам, то это займет несколько месяцев. Неизвестно, какие возможности есть у обожателей его лилипутов. Может быть, они знают больше? Хотя, как я припоминаю, они говорили о расшифровке карты, а мы ее почти уже расшифровали. Я достала записи, которые сделала в ходе поездки, и карту, которую перерисовала для себя. Стала пристально всматриваться, ища новый смысл во много раз увиденном. Так, еще раз. Вот восток, а вот и запад, это река. Вот эта изогнутая линия очень похожа на гору или на холм. Там, где вчера мы были, никаких холмов не наблюдалось. Значит, надо было ехать дальше. Как там кто-то сказал? Золотой холм, что ли? Вот этот квадрат, сама крепость или замок, или, вернее, стены, а внутри еще квадратик, это главная башня. Донжон, так, по-моему, говорил толстяк. Стрелочка, ведущая вниз от донжона, как будто приковывает внимание, говоря: «Вот здесь будет самое главное». А дальше непонятно. Три квадратика, один под другим. Верхний опять показывает восход и закат. Средний изображает донжон. На третьем череп. Могила, что ли? А это что за меч и число 11 рядом? Звезда. Наверное, само сокровище. Я бы именно так и изобразила. А что за 11 мечей? 11 человек закопаны тут? Или могут поместиться? Или копать надо 11 мечами? Или воткнуть их? Непонятно. Ну да ладно, может быть, на месте совсем разберемся. Или мужчины что-нибудь придумают. Я не ставила будильник, чтобы не мешать выспаться, но едва забрезжил рассвет, как в дверь стали звонить, а потом нетерпеливо стучать. Пока я накинула халат и, мельком взглянув в зеркало, направилась к дверям, стук уже стоял такой, как будто дверь собирались выломать. «Кто там?» «Это я! Откройте скорей!» — раздался голос красообразного. Я открыла дверь, и мой поклонник ворвался внутрь, принеся с собой дождевую сырость и запах дорогого одеколона. «Что произошло?» Он присел на тумбочку в прихожей. «Неприятность. Собирайся скорее, надо ехать разыскивать наш замок. Ночью я встретился с одним человеком, который рассказал мне, что кое-кто приехал по нашим следам, тоже разыскивая замок. А потом появились лилипуты, которые приехали на автомобиле, потратили кучу денег, чтобы узнать, есть ли где поблизости развалины». «Ха, ну и ну. Лилипуты — это понятно. Но а кто такие еще эти другие?» «Понятия не имею. Все узнаем потом. А сейчас нельзя терять времени. Собирайся. Извини, что без цветов раны и все лавки закрыты». «Ничего, у меня еще много есть. Ну, а как же выступление? Я не могу так все бросить. Это моя работа. Я и так вчера прогуляла. Представляю себе, что скажет директор». Внезапно Крысообразный захохотал. Он даже согнулся пополам, так ему было смешно. И вытер набежавшую слезу. Я в недоумении смотрел на него. «Ничего, ничего», — проговорил он, всхлипывая от смеха. «Не волнуйся, у тебя еще, по крайней мере, 3 дня есть свободных». «С директором я договорился». Все еще в недоумении, как он мог договориться с директором, и когда успел, я пошла одеваться, а Крысообразный ожидал меня в коридоре. На улице лил холодный дождь, с шумом сталкиваясь с камнями мостовой. Серый рассветный свет едва пробивался через плотную толщу темных туч. Яркие листья, валяющиеся на мостовой, освещенные фонарями, напоминали лоскутные одеяла и немного оживляли мрачную картину. Ситроен, облепленный падающими листьями, стоял возле подъезда. Толстяк курил, выпуская дым в открытое окно. «Ну что, вперед, майор!» — скомандовал Крысообразный, и автомобиль тронулся с места. «Сегодня едем на 25 миль ближе к морю», — рассказывал мой сосед, обнимая меня одной рукой и нежно смахивая с моих волос упавшие дождинки. «Опять вы не дали мне выспаться», — укоризненно сказала я ему. «Вторую ночь не высыпаюсь. Кладите голову мне на плечо и спите спокойно». Я решила последовать его совету, но заснуть не могла и прислушивалась к их тихим разговорам. Они обсуждали, куда стоит поехать раньше, и никак не могли сойтись в этом вопросе. В списке было много мест, стоящих нашего внимания. Наконец я открыла глаза и сказала: «Надо ехать к Золотому холму. Помните, там упоминались развалины замка?» «Черт, а где этот холм? Никогда не слышал это название», — пробурчал толстяк. «Мадемуазель права. На карте явно виден холм». «Тогда к Зеленому холму. Поспрашиваем местных жителей, обязательно найдем». Машина так спокойно гудела, внутри было так тепло, что я незаметно задремала. Очнулась, когда машина остановилась и хлопнули дверцы. Потерев щеки, чтобы согнать сон, я выглянула в окно. Толстяк с майором были снаружи и разговаривали с мужиком, стоящим возле калитки дома. Мужик курил трубку и что-то им размеренно рассказывал, указывая рукой направо. Описал круг, потом махнул куда-то вдаль, затем, выпустив большой клуб дыма толстяку в лицо, скрылся за калиткой. «Так что-то проясняется», — потирая руки, майор уселся за баранку. «Что там?» — нетерпеливо спросил Крысообразный. «Мужик говорит, что если проехать через поля, то начинается зона с перелесками, после которой будет маленький городок. Мы его должны проехать, потом завернуть направо, по дороге ехать прямо, пока не дойдем до монастыря. Объехав монастырь, попадем на шоссе и едем еще 15 миль по нему до развилки, а потом направо или налево, он не помнит. Мы должны будем спросить, еще 2 мили по дороге и будет Золотой холм». Майор задумчиво сидел, не трогаясь с места. Потом порылся в ящике и достал оттуда карту. «Представляешь, что значит ехать сейчас через поля? После недельного дождя мы как пить дать застрянем, и никто нас не вытащит. Давай-ка посмотрим, как можно будет объехать». И он углубился в карту. Мне стало скучно, и я решила выйти из машины поразмяться. Дождь перестал, и деревенские петухи орали на все голоса. Мне нравилось путешествовать на автомобиле в поисках сокровищ. Это было интереснее, чем изображать дьяволицу в ресторане. Интересно, как это крысообразный договорился с директором о моем отпуске? «Эй, мадам!» — услышал я внезапный голос из-за забора. Я повернулась и увидела пожилую женщину. Она подозвала меня движением руки. «Я слышала, о чем мой муж говорил с вашими спутниками, и он отправил их совсем по другому пути. Все от того, что вчера вечером сюда приезжала целая машина лилипутов. Прям цирк какой-то. Они ему сказали, чтобы кто ни спросил дорогу, показывали в другую сторону. И не надо ехать до монастыря, но поворачивать за две дороги до него налево», — громким шепотом сказала она. «Благодарю вас, но почему вы мне все это говорите? Если муж узнает, вам не поздоровится?» «Все дело в том, что они начали пугать нас. Что если мы скажем правду, то нам не поздоровится. Тьфу! Прости, Господи! Кажется, так бы всех колотушкой перебило, да муж не дал. Так что езжайте туда, как я сказала. Там и есть Золотой холм. Там еще ученые раскопали древние стены какие-то. Скоро со всей округи туда поедут любопытные». И женщина скрылась в доме. Я вернулась в машину. «Ты с кем там разговаривала?» — спросил меня крысообразный. «С женой хозяина. Она сказала, что муж показал неправильную дорогу, потому что вчера тут были лилипуты и угрожали». Мои спутники переглянулись, а майор хлопнул по карману. «Пусть только станут у меня поперек дороги!» — угрожающе произнес он. «До монастыря мы доехали без приключений. Пообедали там с монахами, осмотрели монастырь под видом туристов, потом вернулись на две дороги назад, где и свернули влево». «Интересно, это не замок ли наш с сокровищами раскопали?» — размышлял вслух толстяк. «Вообще, я бы не стал доверять той бабе. Может, она назло все своему мужу сказала». «Не ворчи», — отозвался майор. «Если что, вернемся и проедем по тому пути, который ее муж сказал. Что это там на дороге?» Впереди поперек дороги лежало толстое бревно. На грязи с другой стороны бревна отчетливо выделялся продолжающийся след одинокого автомобиля. Повсюду виднелись множество отпечатков маленьких ног. Толстяк хмыкнул. «Эй, вот бедолаги, пришлось им попотеть. А ну-ка, взялись!» И мужчины, подняв дерево, перенесли его на обочину. Видимо, лилипуты, опасаясь погони, решили остановить преследователей, чтобы самим успеть завладеть сокровищами. След от автомобиля явился для нас отличным ориентиром. Видимо, они точно знали, куда направлялись, потому что не делали больше ни единой остановки. Слева и справа тянулись кустарники, не позволяющие видеть ничего, кроме изредка сворачивающих тропинок, вероятно, протоптанных грибниками. Местами среди кустарников возвышались старые деревья. Дубы еще крепко держали листву, хотя пестрый ковер опавших листьев покрывал все вокруг. На голых веточках краснели ягоды боярышника. Внезапно из узких тисков нависающих кустарников мы выехали на открытое пространство. Справа вдалеке возвышался холм, на вершине которого стоял замок, облепленный постройками и обнесенный высокими стенами. На равнине, распаханной под поля, не было ни единой души, только в стороне, неподалеку от холма, раскинулся маленький городишко. Мы направились туда, в надежде узнать про раскопки и про развалины замка. Городок не отличался ничем особенным. Площадь с ратушей, старинная церквушка, маленькие магазинчики, несколько кафе и ресторанов, и на площади масса праздного люда, который, закончив трудовой день, досиживал на последние дни открытых верандах кафе и глазел по сторонам. Где еще можно узнать новости? И мы, поставив автомобиль на площади, среди нескольких других авто, направились к самому многолюдному кафе. Отсюда отлично был виден холм, который какой-то феодал превратил в свое время в крепость. Почти все столики были заняты, но мы нашли один в дальнем углу. Официант сразу распознал в нас приезжих и стал советовать, какие блюда лучше заказать. Но мы были не голодны и после монастырской пищи. Один толстяк заказал большую отбивную с жареным картофелем. Мы ждали заказ, прислушиваясь, о чем говорят вокруг люди. Крысообразный еще больше напомнил мне крысу, потому что он вытянул длинный нос, и его уши даже шевелились, улавливая разговоры. Такое происшествие, как появление в городе целого автомобиля, набитого лилипутами, местные жители вряд ли могли пропустить. Но пока ничего существенного мы не услышали, поэтому стоило найти осведомителя. Официант принес заказ и моментально убежал. Толстяк принялся за еду, аппетитно причмокивая и виртуозно разрезая ножом отбивную. Разбежавшиеся было тучи снова стали собираться на небе, и в кафе включили свет. Стало намного уютнее, и видно было, как в замке на холме тоже зажглись огоньки. Толстяк закончил свою трапезу, и вдруг хлынул дождь. Посетители стали перебираться вовнутрь кафе. Мы тоже отправились за ними. «Ты наелся, наконец?» — спросил крысообразный толстяка. «Еще бы чего-нибудь выпить», — ответил тот мечтательно. «Вот узнаешь что-нибудь полезное, тогда и выпьешь». «Да я сейчас, моментально». Толстяк вскочил и направился к бару. Через некоторое время он вернулся озадаченный. Народ здесь оказался крайне скрытный. Никто не хотел разговаривать с ним ни о замке, ни о достопримечательностях, ни о чем странном, происходящем в городке. Мы было уж решили воспользоваться безотказным средством развязывать языки деньгами, как вдруг в углу кто-то призывно закричал. «Кто желает помериться силами с нашим барменом?» Таким образом, хозяин заведения, наверное, развлекал посетителей. К тому же тут был своеобразный тотализатор, где можно было неплохо заработать. Увидев толстяка, он решил по-быстрому организовать соревнование. Голос, доносившийся из угла, явно был направлен в нашу сторону. «Ладно, пойду, что ли?» — нехотя проговорил толстяк, вставая из-за стола. «Может быть, хоть так удастся что-то разузнать?» Мы отправились за ним. За столом уже сидел быкообразный бармен, нагнувший голову и смотревший из-под лобья на приближающуюся жертву. Народ, моментально столпившийся вокруг, стал делать ставки и оценивающе осматривать фигуру толстяка. «Может, нам тоже сделать ставку?» — спросил майор крысообразного. Тот безразлично пожал плечами, и майор включился в игру. Нужно сказать, что наш толстяк значительно уступал в размерах местному силачу. Когда бармен поставил на стол свою руку с буграми мышц и поиграл ими, восхищенные его потенциальными возможностями местные жители среагировали поддерживающими выкриками. Толстяк снял куртку, потом свитер и оказался в майке, и все увидели на нем ровный слой жира. Его рука напоминала согнутую колонну. На ней ничего не бугрилось и не возвышалось. Пальцы были белые и крепкие. Подскочил маленький мужчина с нафабренными усами в кепочке с помпоном, сорвал кепочку и скомандовал: «Раз, два, три!» и махнул ею перед носом соперников. И тут все увидели, что бармен выпучил свои глаза и ужасно напряг мускулы, которые превратились в шары, покрытые венами. А толстяк, как сидел, со своей согнутой колонной так и сидит, не шелохнувшись, пристально глядя в лицо противнику. Вдруг сначала раздалось разочарованное «Ух!», а потом, вспомнив, что они поставили на бармена деньги, все болельщики стали кричать и подбадривать фаворита, а также ругать и подначивать толстяка в надежде сбить его с толку. Но картина не менялась. Тот как сидел, не шелохнувшись, так и остался. а у бармена едва не полопались жилы на лбу и глаза совсем вылезли из орбит. Наконец он не выдержал чудовищного напряжения и сдался. Вокруг раздался крик разочарования, но бармен покрутил головой, чтобы собрать мысли в кучу, и пожал руку толстяку. Официант принес выпивку, и толстяк с бывшим противником уселись в уголке, чтобы поговорить. Нам оставалось только ждать. Майор был мрачен, он поставил на бармена. Было смешно смотреть, как он глубоко вздыхает и ковыряет вилкой салат. Да, мужчины — это просто большие дети. В кафе ввалилась группа людей в рабочей одежде, с сумками, свертками и все в грязи. Несмотря на это, их приняли с радостью, освободив пару столиков и сдвинув их вместе. С их приходом в кафе началось движение посетителей, все хотели оказаться поближе к пришедшим, чтобы услышать, что они расскажут. Бармен вернулся за стойку, и за столом появился толстяк. «Поздравляем с победой», — сказал красообразный. «Признаться, не ожидал, что ты у нас такой силач. Ну, что там новенького ты разузнал?» «А выпивку?» Толстяк не забыл про обещание, значит, что-то разузнал. «Во-первых, эти ребята, пришедшие только что, это археологи, работающие на раскопках старой крепости, неподалеку отсюда. Понимаете, что это означает? Они уже нашли целую кучу интересного, но пока никаких сокровищ не откопали. Так что мы не опоздали. Во-вторых, лилипуты действительно шныряют здесь. Одного поймали на раскопках ночью, бродил там в поисках чего-то. Остальные разбежались и попрятались. Неизвестно, есть ли у них точные сведения о сокровищах, или же известно не более, чем нам. Но, может быть, им удалось украсть письмо из ящика номер один? Да... Задумчиво произнес красообразный. «Что-то соперников у нас многовато. Что будем делать?» «Мне кажется, сначала надо поехать посмотреть на раскопки», — сказала я. «Может быть, это совсем другое место». «Ты права. Сами видели тут замок на замке, где ни копни. Ну что, придется здесь заночевать, толстяк, узнай, где тут гостиница». В этом же доме с обратной стороны я уже узнал. Вот и отлично. Выспимся, а завтра пораньше поедем на раскопки. При этих словах что-то мелькнуло между столами, наверное, кошка. В гостинице были крошечные, как монашеские кельи, комнатки. На окнах беленькие занавесочки с кружевами. У скрипучей кровати маленькие, чуть больше развернутой книжки, коврик для ног. Такое же маленькое зеркало на стене. Такой отель подошел бы больше для лилипутов, подумала я, завернувшись в стеганое одеяло и моментально уснула. Ночью мне снились кошки, бегающие по моей кровати. Одну из них я поймала за хвост, но она выскользнула и побежала в сторону холма, где стоял замок. Я бежала за ней, чувствуя, что если я не поймаю ее, то упущу что-то важное. Кошка пролезла через щель, и я за ней. Потом через узкий лаз, и я стала протискиваться тоже, отчаянно боясь того, что задохнусь или застряну. Наконец я выбралась из лаза и оглянулась. По идее, я должна была быть внутри ограды замка на холме. Но я... оказалась в другом месте и увидела, что холм находится далеко справа, едва виднеясь через высокую, похожую на болотную траву. Раздался стук в дверь, вырвавший меня из мира сна. Солнце уже встало, и от вчерашнего осеннего мрака не осталось и следа. Лучи проникали в комнатку сквозь неплотно задернутые занавески, падая на мои покрытые пылью туфли. «Кто там?» «Доброе утро, милая. Мы уже проснулись и сейчас идем в кафе завтракать. Ждем тебя там!» Раздался из-за двери голос красообразного. Я выглянула в окошко. Там уже сновали люди, вчерашняя грязь немного подсохла, и есть надежда, что на раскопки мы сможем добраться, не увязнув по самые уши. Посмотревшись в маленькое зеркало и увидев, что выгляжу довольно свежо, я, легко перепрыгивая через ступеньки, побежала вниз. В кафе, кроме нашей компании, сидели еще несколько человек, углубившиеся в свежие газеты. Один из заголовков бросился мне в глаза. «Крысы побеждают». «Разрешите? На минуточку», — попросила я у мужчины, только что отложившего газету в сторону, чтобы допить свой кофе. «Пожалуйста». «Париж в опасности. Третий день, одна из центральных парижских улиц, подвергается нашествию крысиных полчищ. Все санитарные и полицейские службы брошены на борьбу с опасными грызунами. Несколько человек пострадали от укусов крыс и находятся в больнице. Крыс не пугают ни бронспойты, ни мышеловки. Многочисленные ядовитые приманки не дают видимого эффекта. Они опустошили подвалы 7 ресторанов и 22 кафе, нанесли значительный урон документации в адвокатской конторе и повредили священнические облачения в церкви святого Фомы. Вот что рассказал нам мсье Этьен Анри Парментье, владелец одного из самых известных ресторанов «Эдем». Это было ужасно. Я никогда не видел такого нашествия. Крысы заполнили все уголки в округе. Невозможно было ступить даже шагу, чтобы под ногами не оказалось зверька. Не было видно даже мостовую. Мы вынуждены были на неопределенное время закрыть ресторан и приостановить триумфально начавшееся шоу с участием несравненных звезд нашего кабаре, мадемуазель Мими и мадемуазель Бранди, поразивших своим новым ревью всех посетителей Эдема на прошлой неделе. Я очень надеюсь, что скоро весь этот ужас закончится, и мы снова увидим в наших обновленных стенах ценителей самого прекрасного, что есть во Франции, вкусной еды и прекрасных женщин. Вот что сказал начальник префектуры мсье... Я отложил газету и посмотрел на красообразного, сидевшего с самым невинным видом за чашкой кофе. Если бы я не запомнила, что он говорил мне, когда звал с собой проехаться по окрестностям, то, глядя на его честное лицо, я никак бы не связала его с этим происшествием. «Значит, мой костюм тоже испорчен?» Желчно сказала я ему вместо приветствия. Я действительно разозлилась на красообразного, вспомнив, как много примерок мне пришлось перенести, прежде чем портной подогнал костюм точно по моему размеру. А примерки я просто ненавидела. Представив себе, что мне снова придется пройти сквозь эти пытки, я готова была выхватить у него чашку и вылить ему на голову, чтобы струйка стекла с его длинного носа. «Нет-нет, любовь моя, не волнуйся. Твой костюм в целости и сохранности ни одна крыса не посмеет тронуть даже кончиком усика. Вещи мои любимые». «А вот вещи Мими, другое дело». Он засмеялся. «Ты будешь тост с сыром? Или что-то еще?» Я остолбенела, услышав то, что он мне ответил. Я даже не сомневалась, что крысы действительно не тронули мои вещи. Но как возможно, чтобы животные понимали, что они должны делать, чего не должны? Причем все. Этого я понять не могла. Толстяку до всего этого не было никакого дела. Он заставил тарелками пол стола и заправлялся, чтобы хватило сил на сегодняшние поиски. Итак, работа от меня действительно не убежит, подумала я, жуя тост из свежего хлеба с таким же свежим местным сыром с зеленью. Готовили здесь неплохо, если бы не крошечные комнатки. «Пойду посмотрю, как там машина». Майор поднялся, по-военному одернув пиджак. Через некоторое время он вернулся возбужденный и злой. «Кто-то проткнул колеса автомобиля!» Это была плохая новость. Мы должны были ехать на раскопки и осматривать окрестности, а для починки колес требовалось уйма времени. Толстяк мрачно смотрел на чертыхающегося майора, бегающего вокруг автомобиля, потом отправился куда-то вглубь кафе. Через некоторое время он вернулся с барменом, который со вчерашнего дня так и не утратил своей схожести с быком. Тот, посмотрев на автомобиль и почесав в затылке, увлек толстяка куда-то еще. Они отправились за местным механиком, который мог быстро поправить положение. Я и красообразные остались не у дел. Но времени терять было нельзя, и, переглянувшись, мы решили воспользоваться чьей-нибудь машиной. На стоянку как раз подходил один из владельцев автомобилей, стоявших на улице, в чистом и тщательно выглаженном светлом костюме и жокейской кепочке мужчина. На ногах у него поскрипывали высокие краги в тон костюму. Только конь у него был железный. Интересно, колеса его машины тоже были пробиты? Но нет, мое подозрение сразу пало на лилипутов. Кто еще мог сотворить такую подлость? Хотя в зеленом пальце они показались мне славными и смешными ребятами, но теперь наши дороги расходились. Красообразный направился к хозяину автомобиля, и через несколько минут переговоров мы уже ехали в сторону раскопок. Хозяин авто знал, где это находится. Толстяк же с майором остались возле машины. Они собирались нагнать нас позже. Обогнув холм, мы поехали вдоль бесконечно сжатых полей, уставленных тщательно укрытыми стогами. Какие-то черные птицы бегали по стерне в поисках упавших зерен. Блеснуло небольшое озеро, потом пошел густой перелесок, уже наполовину прозрачный. Аккуратно объезжая большие лужи, водитель тем временем обсуждал с красообразным проводимые раскопки. «Сколько лет здесь живу, ни разу не слышал ни об одной крепости или замке поблизости. Я не имею в виду замок на холме, его построили веки в 17-м, не раньше. Будучи мальчишкой, я с друзьями много раз обследовал окрестности в поисках чего-либо таинственного, но так ничего и не нашли. Вероятно, здесь было не очень важное в стратегическом плане место. Кажется, во все века здесь были поля и виноградники». «Однако археологи нашли что-то стоящее», — возразил ему красообразный. «Определенно вы правы, мой друг. Это-то и занимательно. Я и сам собирался поехать посмотреть, что же там интересного. Вы подошли вовремя». «А что говорят люди, те, кто уже видел, что там происходит?» — спросила я. «Разные говорят. Честно сказать, эти археологи не очень-то любят любопытствующих. Кое-кто и впрямь готов, воспользовавшись заминкой, утянуть что-то у них из-под носа. Можно только догадываться, сколько будет стоить у антикваров что-либо ценное, найденное в замке. Ведь его построили почти 800 лет назад. А вот смотрите, уже подъезжаем». «И вы ничего не слышали о лилипутах, которые появились в округе?» «О, ну как же не слышал, мадам!» — обернулся он ко мне, по-мальчишески блестя синими глазами. «Я в жизни не видел ни одного из них, а тут целый автомобиль, набитый лилипутами, и все разные. Одни как джентльмен в костюмах с золотыми цепочками на жилетах, другие как простые рабочие. Есть даже дама, такая уморительная, да еще и кривоногая в придачу. Даже не представляю себе, что они позабыли в наших местах. Хотя они ведь тоже интересуются раскопками. Там даже кого-то из них вроде поймали, да потом отпустили, потому что он рычал и кусался, как дикий зверь». «Чудеса?» — отвечала я, подумав, что кривоногой дамой могла быть мадемуазель Матрак. «А вот приехали, пойдемте же, посмотрим скорее», — сказал хозяин автомобиля, выскакивая на успевшую подсохнуть после дождя дорогу. Мы присоединились к нему и направились к раскинувшемуся на пригорке лагерю, возле которого было расчищенное от кустарника пространство, на котором четко был виден толстый каменный фундамент какого-то здания. Множество вырытых ям и горы грунта, виднеющиеся вдали, говорили о значительной работе, проведенной археологами. На дне ямка пошились люди. Я осмотрелась. Кустарник стоял стеной. прямо за раскопками и тянулся вдаль, куда хватило взгляда. Не мудрено, что лилипуты могут прятаться там и выползать по ночам в поисках сокровищ. Я вгляделась в кустарник, и мне показалось, что я вижу человечка в серой одежде, лежащего на животе и пристально наблюдающего за происходящим. Повернувшись, я увидела подходившего к нам высокого худого мужчину в брезентовой одежде и шляпе с полями. Светлые глаза, как два осколка льда, ярко выделялись на загорелом лице. Вероятно, это был начальник экспедиции. Крысообразный с водителем уже стояли на краю раскопок, обнесенных только веревочным ограждением. Высокий подошел к мужчинам, и они стали о чем-то разговаривать. Услышав возбужденные голоса, я предпочла оставаться в стороне и пошла в сторону от раскопок к дороге. Я хотела посмотреть, где находится холм. Выйдя на дорогу, определила направление. По идее, если провести прямую линию от холма сюда, а затем продолжить, то мы должны попасть к реке. Вот это и стоит проверить. Да, еще надо определить, равны ли расстояния. Голоса зазвучали спокойнее. Затем я услышала, как они смеются, и подошла ближе. «Идите сюда, мадам, я сейчас буду проводить для вас экскурсию», — позвал меня высокий человек. Я подошла, а он, снимая шляпу, поклонился и очень галантно поцеловал протянутую ему для приветствия руку. Я с удивлением посмотрела на крысообразного, который подавал мне бровями какие-то знаки. «Я безмерно счастлив, что вы почтили нас своим присутствием, и буду рад показать вам все интересное, что мы нашли». Он указал рукой на палаточный городок. «Вот здесь мы живем, хотя часть из наших людей предпочитает ночевать в городе, куда отвозит их машина. Мы нашли этот замок случайно. Геодезическая экспедиция проводила здесь свои изыскания и неожиданно наткнулась на некое подобие фундамента. Они сообщили нам, и вот мы здесь. Это потрясающая находка. Не так много осталось свидетельств со времен первых крестовых походов. Можно предположить, что здесь проживал какой-то славный рыцарь, возможно, проливший свою кровь в Византию. Есть предположение, что в замке есть еще два подземных этажа, до которых мы еще не добрались. А может быть, даже откопаем подземные ходы, которые обязательно имелись в каждом замке. У археологов есть множество вопросов, на которые нет еще ответа. И потому мы ищем ответы именно здесь. Земля хранит множество тайн, но со временем все тайное становится явным. Он подал мне руку, и мы стали спускаться по грубо сколоченной деревянной лестнице в одну из ям. «Любопытно, а что было здесь?» Указала я рукой на стену, в которой уже был виден проход в другое помещение. «Вероятнее всего, здесь была какая-то мастерская, может быть, и склад», отвечал начальник экспедиции. «Если вы немножко подождете, вы сможете увидеть, как мы откроем подземный этаж. Но это произойдет часа через два, не раньше. Вы пока можете прогуляться по лагерю, посмотреть предметы быта, которые мы нашли. Они вон в той палатке». «Благодарю. С удовольствием посмотрю», — ответила я, выбираясь из ямы. Крысообразный, стоя наверху, уже подавал мне руку. «С вашего позволения, я останусь тут следить за работами, а вы можете сказать в лагере, что я разрешил посмотреть коллекцию. И жду вас через пару часов», — крикнул начальник экспедиции, ныряя в яму. Я вернулась к своим спутникам. «А что вы ему такое сказали, что он так любезно нас принял?» — спросил я их. «Я сказал, что вы звезда кино, и мы будем снимать исторический фильм о Средневековье». Видя мои расширившиеся от удивления глаза, они оба весело засмеялись. «Конечно, врать нехорошо, но если бы не эта невинная ложь, то нас сюда и на выстрел бы не подпустили. Видели у начальника револьвер?» «Это неспроста», — сказал хозяин автомобиля. Он стал подниматься на пригорок, направляясь в лагерь археологов. «Пойдем посмотрим, что там у них в палатке», — предложил крысообразный. «Мне показалось, что вон в тех кустах кто-то есть», — сказала я ему, незаметно показывая на густые заросли, возвышающиеся над фундаментом замка с той стороны. «Но это мы сейчас проверим», — нахмурился он и, присев на корточки, легонько постучал по земле рукой. Через 10 секунд из травы вынырнула коричневая дикая крыса. Она бесстрашно прыгнула на руку к своему повелителю и, сев столбиком, стала шевелить ушами и носом. «Пойди туда», — он повернул крысу мордочкой к кустам. «Возьми свою семью и изгони оттуда всех чужаков. И следи, чтобы они больше сюда не сунулись». Он бросил крысу на землю, и она быстро скрылась в траве. Крысообразно улыбался, глядя на кустарник. «Погоди, не спеши. Я хочу, чтобы ты увидела своими глазами, как расправятся с противными лилипутами мои маленькие друзья. Почему я раньше не догадался?» Мы остановились. Через некоторое время в кустах началась какая-то возня. И оттуда раздались истошные крики. Кричали несколько голосов. Оказывается, шпион был не один. Крики перешли в визги, и сверху было видно, как, раздвигая ветки, маленькие человечки, замаскированные листьями, стали быстро убегать вдаль. Удивленные археологи побросали работу и стали высовываться из своих ям, чтобы увидеть, что же произошло и кто кричит. Несколько из них выскочили на фундамент и вглядывались в кустарник, но лилипоты были уже далеко. Мне было жаль бедолаг, я могла представить, как больно кусаются крысы, особенно дикие, но они получили по заслугам. «Как тебе представление, любовь моя?» — спросил крысообразный. «Я потрясена», — ответила я ему, и это была чистая правда. «Ну, а теперь в палатку». Миловидная толстушка с романтическими кудряшками, выбивающимися из-под косынки в горошек, показала нам все, что нашли археологи на раскопках. Было найдено множество железных вещей. Еще откопали несколько серебряных кубков. Два из них в очень хорошем состоянии, сохранилась даже эмаль и позолота. Монеты. Медные, серебряные, несколько золотых, разной формы и размеров. Вероятно, здесь действительно жил рыцарь, который ходил в крестовый поход. Монеты были из разных стран. 2 сгнивших дубовых сундука с проржавевшими уголками и гвоздями. Там лежали полуистлевшие ткани или одежда. Кое-где местами сохранились яркие цвета, золотые пуговицы, ножи, подковы, простая глиняная посуда. Вот и все. Но это было только начало. Все самое ценное могло оказаться именно на подземном этаже. Девушка, заправляя за ухо непослушный локон и стреляя глазами то на крысообразного, то на владельца автомобиля, рассказывала, что начальник экспедиции остался очень доволен, потому что развалины явно никто не трогал много веков. Поэтому есть надежда на богатый улов. Мы выбрались из палатки, и я сказала крысообразному, что поскольку у нас есть время, то мы должны сейчас проехаться до реки и проверить расстояние. Мы сели на автомобиль нашего нового друга и, обсуждая увиденное, тронулись по дороге. Потом свернули за полем и поехали влево, пока не приехали к реке. Мне показалось, что река находилась намного дальше от развалин, чем холм. Крысообразный со мной не согласился. Владелец автомобиля сказал, что, скорее всего, тут действительно разница в 1-2 мили, если ехать по прямой. Я победно посмотрела на крысообразного, что-то подсказывало мне, что это не тот замок. Но почему у меня сложилось такое мнение, я не знала. Вернувшись к раскопкам, мы обнаружили толстяка с майором, которые только что подъехали. Крысообразный представил начальнику экспедиции толстяка как сценариста, а майора как оператора. Ничего не понимающие друзья, однако, быстро сориентировались и приняли подобающий вид. Не знаю, что вообразил себе толстяк при слове «сценарист», но он так надулся, что начальник экспедиции со всеми вопросами стал обращаться исключительно к нему. Нас пригласили в яму. Наступал потрясающий по драматизму момент — открытие подземного этажа замка после многовекового перерыва. «Как жаль, что я не взял с собой камеру!» — воскликнул майор. «Мы просто не знали, что наступает такой знаменательный момент!» «Ничего, у вас будет еще много знаменательных моментов», — успокоил его начальник экспедиции. «Ну что, друзья мои, вперед! Только аккуратно прошу вас!» Сказав он помощникам, которые отрывали сейчас последние сантиметры грунта перед входом. Толстушка с кудряшками была уже здесь и держала спички, лампы и факелы наготове. Все члены археологической группы собрались. Наконец, появилось черное отверстие входа, которое быстро расширялось до тех пор, пока туда свободно мог пройти человек. Начальник едва сдерживался, чтобы не ринуться туда. Мои спутники тоже выглядели не лучше. Они вытянули шеи и пожирали глазами вожделенную дверь. Что было в их головах, не знаю. Может быть, они уже размышляли, как украсть сокровища из-под носа у экспедиции и как вывести их отсюда. Начальник с зажженным факелом первый вошел в темноту. За ним помощники, потом еще три человека, потом влезли и мы. Первым протиснулся толстяк, потом крысообразный, за ним майор, затем я. Они даже про меня позабыли. Я вошла в темноту, освещаемую только факелами, и увидела остатки обстановки древнего замка. Это была даже не обстановка, а скорее склад. Оставленные и брошенные, как попало, вещи. Было сыро, как в склепе, но у одной стены я заметила камин. Огромное его жерло было закопчено. Внутри лежали угли от сгоревшего дерева. «Никто ничего не трогает с места!» — раздался голос начальника экспедиции. «Сначала необходимо будет зарисовать положение вещей, а потом по описи аккуратно наверх!» «Ясно! Понятно!» — раздались голоса отовсюду. Я подняла повыше факел и обнаружила еще один проход в стене, который пока еще никто не видел. Я пошла по узкому коридору, из которого вели в две стороны дверные проемы со сгнившими и упавшими дверьми, рассыпавшимися на части. Решив сначала посмотреть, что там дальше по коридору, я пока не стала осматривать эти помещения, а пошла вперед и нашла еще один выход, где дверь сохранилась немного лучше. Только одна половина оставалась висеть на ржавых петлях. Чтобы не трогать ничего руками, не обвалить дверь, я проскользнула змеей мимо нее и оказалась в небольшом квадратном помещении, возле стен которого стояли грубо сколоченные стулья. Наверное, раньше здесь сидела охрана. Из помещения в три стороны выходили двери, и тут я увидела, что над ними на стенах краской написаны гербы, разделенные белой полосой вдоль на две части. Правая была черной, и на ней красовался орел, на крыльях которого до сих пор в свете факела поблескивало позолота, а на красной стороне был нарисован черный ворон. «Ну, ясно», — сказала я сама себе. Можно было поворачивать назад. Это был действительно не тот замок. Но любопытство увлекло меня дальше. Из помещения для охраны я вышла в огромный зал, стены которого были искусно расписаны охотничьими сценами. Над камином, опять же, красно-черный герб с орлом и вороном. Глядя на этот герб, я представила себе невысокого человека со светлыми волосами, хитрым прищуром глаз и пушистыми усами, подкрученными вверх. Человек был хитрый, жесткий к врагам, но неплохой друг и отличный охотник. Обожал женский пол, но имел толстую, некрасивую жену. Мой хозяин дружил с ним из политических соображений, но тот все же пришел однажды чтобы осадить наш замок. Хозяин называл его «старый острозубый лис». Мои мысли летели быстрее стрелы, выпущенные из крепкого лука. Я даже похлопала себя по щекам, чтобы отогнать наваждение. Какой хозяин? Какой еще лис? Наверное, это затхлость древнего воздуха так подействовала на меня. В зал вошел крысообразный. Я указала ему на герб, нарисованный над камином. Он все понял без слов и увлек меня наружу. «Пойдем, любовь моя, а то на меня эти стены навевают странные мысли, как будто я знал здешнего хозяина много-много лет назад. Расскажи мне, какой он был, высокий?» «Нет, скорее, низкий». «Черноволосый?» «Он был блондин, с большими усами, настоящий сукин сын. А что?» Я вытаращил на него глаза, не зная, стоит ли ему говорить, что я видела то же самое. Потом решила повременить. «Да я просто так спросила, от любопытства. Ну, что, пора отправляться назад в гостиницу? Надо выработать план дальнейших действий». «Разумеется. Где наша съемочная группа?» «А, вот они!» — воскликнул крысообразный. «Друзья мои, прошу вас обратить внимание на этот замечательный герб, который принадлежал хозяину замка». Он поднял факел повыше, чтобы они смогли увидеть золото, блеснувшее в перьях орла. Майор с толстяком подняли головы. «Так это же...» «Тихо!» — скомандовал крысообразный, видя, что в зал входят члены группы и начальник экспедиции, добавил. «Нам пора возвращаться». Мы тепло простились с ними и с водителем автомобиля, который был весь в грязи и пыли, и его светлый выглаженный костюм был похож черт знает на что. Но он был безмерно счастлив этим приключением. Такое случается только раз в жизни. Выбравшись из ямы, мы отправились на автомобиле в городок, в гостиницу. Я устала и уже проголодалась, а толстяк и вовсе был готов съесть целого слона. Потому мы после приведения себя в надлежащий вид снова появились в кафе, где нас уже встретили как родных. Мы заказали обед. Толстяк отправился к своему новому другу-бармену. Майор взял газету и углубился в нее. Глядя на крысообразного, мне внезапно стало смешно. Я вспомнила лилипутов, удирающих от крыс, которые для их размеров были то же самое, что для нас собаки. А что, если они еще раз вздумают порезать нам колеса? «Да, я уже подумал над этим», — ответил крысообразный, расправляя на столе салфетку. «Отныне мои маленькие друзья будут охранять наш автомобиль тоже. Только попросите, чтобы они не гадили на сиденье». Я прыснула со смеху. Он без тени юмора посмотрел на меня и покивал головой. Принесли обед, и мы набросились на еду, как будто не ели с 13 века. После этого, устроившись там же, на веранде кафе, благо погода была отличной, стали обсуждать сложившуюся ситуацию. Так же, как и мы, лилипуты могли вскоре узнать о том, что этот замок не то, что они ищут. Пока они не могли выйти на раскопки из-за охраняющих крыс, мы имели фору, но очень маленькую. «Мне кажется, это хорошая идея — делать вид, что мы собираемся снимать кино», — сказал майор. «Не говори глупостей», — оборвал его крысообразный. «Стоит только народу прознать про это, как не будет отбоя от любопытных, желающих прикоснуться к высокому искусству». «Резонно». «У меня есть такая идея», — сказала я. «Надо будет поездить между рекой и холмом и найти, где расстояние одинаковое, а потом искать замок в том месте». «Умница!» — воскликнул крысообразный. «И начать эти поиски мы должны немедленно». «Нет, сегодня уж поздно, скоро стемнеет», — возразил толстяк. «Лучше уж завтра встать, до света». «Хорошо. Договорились, поэтому сегодня не засиживаемся, а идем спать раньше». Было решено пока не покидать кафе, потому что здесь сосредоточился новостной центр города, а мы должны были быть в курсе событий. И мы остались, заказывая то чай, то пиво, то закуски, то мороженое, и правильно сделали, ибо через некоторое время на площади остановился запыленный автомобиль, и оттуда вышли молодые мужчина и женщина, оба стройные, высокие и красивые нездешней жгучей красотой. Они были похожи друг на друга и, скорее всего, являлись братом и сестрой. Нерешительно оглядевшись по сторонам, они направились к самому многолюдному месту на площади — кафе, в котором мы сидели. Заняли свободный столик неподалеку и стали ожидать официанта. Местные жители с любопытством оглядывали вновь прибывших. Официант, так же, как и нам вчера, стал советовать коронные блюда, которые подают только в жемчужной раковине. Я всегда удивлялась названием кафе и ресторанов, за которыми, как правило, ничего не стояло, кроме фантазии хозяина. Ну, с чего бы этому кафе называться «жемчужной раковиной», если тут и моря-то нет поблизости, и в интерьере ничего не напоминало раковину, разве что размеры каморок в гостинице. Как там еще толстяк умещался? Я услышала, как брат и сестра делают заказы, и поняла, что с французским у них неважно. Они едва могли изъясняться. Через некоторое время к их столику подошел мужчина в шляпе и темной одежде. Он учтиво снял шляпу и заговорил с ними на испанском языке. Они очень обрадовались, встретив земляка, который по их приглашению подсел к ним за столик и продолжил живую беседу. Что еще могло прийти мне в голову, кроме того, что это та самая парочка, которая тоже разыскивала свой родовой замок? Это были те, о которых Большой Лурье предупреждал обожатели. Итак, мы и лилипуты, начальник из Петрограда, а теперь еще и испанцы. 15 человек на сундук мертвеца. А мне хотелось, чтобы мы успели найти его первыми. Я втянулась в эту игру и не собиралась так. За здорово живешь, выходить из нее. Если бы я сказала крысообразному, что знаю, кто эти люди, он наверняка начнет расспрашивать, откуда это мне известно. И тогда мне придется рассказать и про обожателя, и про Большого Лилье, и то, о чем они говорили в «Зеленом пальце». Я побоялась, что он после этого перестанет мне доверять и просто отправит меня обратно в Париж. Поэтому я ничего не сказала, предоставив делам идти своим путем. Но крысообразный уже учуял что-то неладное. Он подозрительно смотрел на сидящих за столиком испанцев, и его длинный нос нервно дергался. «Чего это они приперлись сюда?» — спросил он злобно у майора. Тот пожал плечами, продолжая дымить папироской, читая газету. «Оторвись от своей чертовой газеты!» Он вцепился майору в локоть. «Посмотри на этих людей. Они говорят по-испански. Они здесь чужие. Что им здесь нужно?» Тот отложил газету, незаметно передвинулся, повернул голову и прислушался. Потом повернулся к нам. «Они говорят, что находятся очень близко от цели своего путешествия». «Ха, ты что, понимаешь по-испански?» «Разумеется». «Ха, откуда?» Майор не ответил, он напряженно вслушивался в беседу незнакомцев. Его забытая папироса дымилась между пальцами, и длинный столбик пепла отвалился, упав на его брюки. Наконец он повернулся к нам, и его брови были нахмурены. «Похоже, у нас еще одни конкуренты». «Они что, тоже скопировали карты в банке?» — недоуменно спросил толстяк, вытирая рот салфеткой. «Нет, они ищут замок своего предка. По их сведениям, это должно быть где-то здесь». «О-хо-хо, ну так это может быть и замок, в котором мы были сегодня», — успокоился крысообразный. «Может быть», — отвечал майор. «Ну, рано или поздно мы это узнаем». «Вас ждет разочарование», — подумала я. Мне было известно, что они ищут именно наш замок. Оставалось только ждать, что испанцы, удостоверившись, что никаких других замков, кроме того, на раскопках которого мы были в округе, не имеется, уберутся во свояси. Стемнело, и мы отправились в свои келейки на отдых. Зная то, что вставать надо будет рано, я не могла сомкнуть глаз. Какая-то странная получалась ситуация. Я нахожусь заодно с мошенниками, которые украли чью-то карту сокровищ, явно оставленную не для них. Существует также лилипут и обожатель, который заинтересовался этим делом. С одной стороны, я могу их понять. Письмо лежит более 7 веков. Никто им не интересуется. Почему бы не присвоить сокровище, раз его никто не ищет? Начальник со своим портсигаром, он может быть реальный наследник неизвестного человека, от которого потомкам достался только герб. И теперь ребята из Испании, которые также могут оказаться наследниками. Получается, что ни мы, ни лилипуты не имеем на это сокровище никакого права. Я перевернулась на другой бок, вздохнула. На улице раздался душераздирающий крик. Наверное, лилипуты вздумали снова проткнуть колеса. Мне не нужно было чужое сокровище, особенно если есть настоящие наследники. Но что же делать? Как поступить? Я знаю, что делать. Искать сокровище, а потом передать его в руки наследников. По совести. А кто из них реальный наследник, или, может быть, они даже родственники, покажет время. Я же не могу выйти из игры по нескольким причинам, поэтому и приложу все силы к отысканию замка. Наконец-то мне удалось спокойно уснуть. За окном только начинал брезжить серый рассвет, когда стук в дверь разбудил меня. «Доброе утро, любовь моя! Собирайся! Мы ждем тебя в кафе на завтрак!» «Доброе утро! Скоро спущусь! Закажите мне крепкого чаю!» Приведя себя в порядок, я вышла из гостиницы. Сегодня погода решила напомнить о том, что уже давно началась осень, и пора доставать зонты. Накрапывал дождь. Он был редкий, но, по-видимому, затяжной, так что я правильно сделала, что оделась по погоде в шерстяной серый костюм, кожаный жакет на меху и теплые высокие ботинки. На голову натянула круглую вязаную шапочку с полями, надвинув ее низко на глаза по моде. Наскоро перекусив, мы направились к автомобилю. Сегодня колеса были целы, но нас ждал другой неприятный сюрприз. Под колесами валялся труп лилипута. Маленькое и жалкое тело было скрючено, в открытых глазах застыл ужас. Он был весь окровавлен и покрыт синими вздувшимися укусами. Я резко остановилась. Зрелище было просто кошмарным. Толстяк оттеснил меня назад, я отвернулась и пошла подальше. Крысообразный явно переборщил с защитой. Его питомцы не казались мне уж такими забавными. Но на него это событие произвело благоприятное впечатление. Он улыбался и пришел в отличное расположение духа. Машина завелась, когда я повернулась, никакого лилипута уже и близко не было. Я села в машину и почувствовала, что меня трясет. «Куда вы его дели?» — спросил я наконец, когда мы отъехали уже на значительное расстояние. Толстяк с крысообразным весело захохотали. Их веселье было настолько бурным, что даже майор присоединился к ним и сказал: «Хе-хе-хе». «Мы положили его под колеса к нашим испанцам», — сказал толстяк. «Когда они тронутся с места, то поймут, что кого-то переехали. А когда поймут, то им придется пообщаться с полицией. А это их задержит. Нам не нужно чтобы кто-то мешался под ногами, так что Лилипут оказался кстати. И они с Толстяком захохотали с новой силой. Я глубоко вздохнула. С точки зрения стратегии, это был идеальный ход для задержки потенциальных противников. Но с точки зрения гуманности, да о чем я говорю? Разве я забыла, чем занимался Красообразный в Петрограде? Что для него чья-то маленькая жизнь? Ладно, не буду думать о том, что я не в силах изменить. Наш путь лежал через поля к реке. Необходимо было найти середину этого пути, чтобы знать, где искать. Вот и река. На рисунке расстояние от реки до холма было соединено прямой линией. Будем исходить из того, что человек, рисовавший карту, знал, что делал. Мы повернули и поехали назад. Найдя середину расстояния, остановились. Выбрались из заляпанного грязью Ситроена и оказались буквально посредине поля. Вдалеке, примерно в миле-двух на пригорке, виднелся перелесок, спускавшийся к покрытой болотной травой низине. Ближе к нам, там, где заканчивалось поле, начинался старый овраг, глубоко раскалывающий землю пополам. Мы стояли посредине поля на жневье. «Ну и что?» — спросил майор Красообразного. «Прям здесь теперь и будем копать?» «Если бы здесь что-то было, Виланы бы давно нашли это место», — ответил за него Толстяк. «Вспомни, тот другой замок нашли почти в лесу. Может быть, и этот тоже вон в том перелеске. А карта? Там ничего о перелеске не было». «Ты что? 700 лет минуло. Тут могло все вырасти, опять исчезнуть. И снова вырасти». Голос Красообразного звенел от ярости. А река и холм остались на месте. «А у нас река, возле которой я вырос, все время русло меняло», — спокойно отвечал майор. Тут мы переглянулись, потому что одна и та же мысль пришла к нам в голову. «Надо найти в архивах старые карты и уточнить, где было русло», — сказал майор. «Бессмысленно сейчас искать иголку в стоге сена. Да у нас и времени на это нет». «Я полагаю, майор прав. Мы должны поскорее вернуться и найти недостающую информацию», — сказала я. «Точно», — подтвердил Толстяк. «Тогда не будем мешкать и возвращаемся сейчас же, чтобы завтра с утра попали в архив, а вечером уже ехали назад». Сказано, сделано, и через минуту мы уже мчались обратно в городок. Но сначала надо было забрать наши вещи из гостиницы, и пришлось вернуться к кафе. А там уже было полно зевак, потому что едва прибывшие гости из Испании уже умудрились задавить какого-то лилипута, да еще проехаться по нему 2-3 раза туда-сюда, пока поняли, что под колесами что-то есть. За столиком в кафе сидел грустный полицейский с мешками под глазами и проводил опрос свидетелей. Сейчас напротив него сидел бармен, подперший одну щеку рукой, а в другой державший лист со своими показаниями, под которыми должен был подписаться. Он читал очень медленно по слогам, чем немало раздражал полицейского инспектора, которому нужно было опросить еще 10 свидетелей. Увидев нас, инспектор оживился. «Господа, прошу вас подойти поближе, у меня есть несколько вопросов». Мы подошли. «Слушаем вас, господин инспектор», — любезно отозвался Толстяк, выступая вперед. «Мне известно, что сегодня утром ваш автомобиль первым покидал стоянку. Не заметили ли вы чего-нибудь подозрительного?» Толстяк задумался, и мы тоже углубились в воспоминания. «Нет, господин инспектор, мы не видели ничего такого, что навело бы нас на мысль о каком-то преступлении». «Тогда заполните, пожалуйста, эти формуляры и распишитесь». Полицейский передал нам несколько листов, куда мы заполнили наши имена и фамилии и написали, что ничего подозрительного не видели. Когда мы закончили и отдали листы инспектору, тот вдруг схватил Красообразного за руку и пригласил отсесть за другой столик, чтобы кое о чем поговорить. Безразлично пожав плечами, крысообразный последовал за ним в угол кафе, где и продолжилась беседа. Мы присели за другой столик и заказали кофе. Официант принес нам заказ, едва не пролив его на нас самих и скатерть, ибо его голова была повернута в сторону столика в углу, где происходил таинственный разговор. «Чушь! Какая чушь!» — воскликнул наконец крысообразный и... засмеялся. Полицейский согласно закивал головой и тоже расплылся в улыбке. «Скажите еще, что в Париже я...» «Да, действительно, нелепо. Вообще, я и сам не рад, что эти маленькие чудовища почтили посещением наш городок. Все было тихо и мирно до них. Ну, всего доброго!» И полицейский, откозыряв, вернулся к бармену, который осилил, наконец, протокол и, старательно пыхтя, расписывался внизу листка. Расслабленной походкой крысообразный подошел к нам и сел за столик. Взяв чашку кофе, он посмотрел на нас поверх ее края, отпил и сказал: «Лилипуты нажаловались инспектору, что я великий маг, и наслал на них крыс, чтобы те растерзали бедняжек». Толстяк захрюкал от смеха. Майор улыбнулся, презрительно оттопырив губу. Они были не в курсе способности крысообразного. «А ты что ответил?» — спросил я. «То, что это чушь, и лилипуты сами очень подозрительный народ. А полицейский предупредил меня, что наши маленькие друзья очень разозлены на нас и могут учинить какой-нибудь подвох, так что держим ухо востро». Мы покинули городок, тревожно гудевший от необычайных событий, отправились в Париж. Въехав опять на узкую дорогу, на которой едва могли разминуться два автомобиля, майор снова повел машину между двумя нескончаемыми стенами кустарника, в то же время внимательно поглядывая по сторонам. Конечно, на скорости заметить маленьких лилипутов, спрятавшихся в лесу, было бы практически невозможно, поэтому майор нажал на газ, чтобы быстрее вырваться из этих опасных кустов. И все было бы хорошо, если бы на дороге снова не лежало то же самое бревно. Лилипуты не отличались богатой фантазией. Но что оставалось делать? Мужчины вышли из автомобиля и направились к досадному препятствию. Как вдруг с обеих сторон из кустов раздались выстрелы. Майор моментально бросился на землю и, достав из кармана револьвер, открыл стрельбу наугад. «Назад! В машину!» — крикнул ему по-русски крысообразный, и майор, поднявшись, быстро бросился за руль. Но посланная неизвестным злоумышленником пуля попала ему в плечо. Майор, схватившись за рану, все же открыл дверцу и завел автомобиль. Толстяк, с невиданной прытью и петляя, как заяц, побежал к дверце и рванул ее на себя. Пули стали градом бить в железные части «Ситроена», вызывая неимоверный грохот. Разбили стекла. Крысообразный прижал меня к сиденью, навалившись сверху. «Давай, задний ход!» — сказал он майору, почти терявшему сознание от боли. Но тот мужественно повел машину назад на максимальной скорости. На дорогу выскочили злобные гномы, желающие отомстить нам, и стрелявшие, как ненормальные, в удаляющийся автомобиль. Преследовать нас на своем лилипутском автомобиле они не стали, вероятно, чтобы не возбуждать и без того возбужденную полицию городка. Майор продолжил вести машину задним ходом, ища место для разворота, и его бледное лицо покрылось крупными каплями холодного пота. Но такого места мы пока не нашли. Наконец, среди кустарников мелькнул достаточно широкий проезд, выводящий на полянку, на которую, вероятно, приезжали отдыхать любовные парочки. Секретная полянка была просто создана для этого. Несколько высоких и очень старых деревьев стояли друг с другом рядом, создавая подобие храма для страждущих душ. Колючий спутанный кустарник создавал непреодолимую преграду для вторжения извне. Вот на этой самой полянке майор стал разворачивать автомобиль и внезапно потерял сознание. Толстяк едва успел нажать на тормоз, или мы бы врезались в дерево. Выскочив из машины, мы стали вытаскивать майора. Рукав его куртки был пропитан кровью. Необходимо было остановить кровь и срочно доставить его в больницу. Толстяк положил майора на землю на свою куртку. «Дайте-ка нож», — попросила я крысообразного. Тот дал мне нож с выкидным лезвием, очень острый, который я использовала, чтобы разрезать рукав куртки и пиджака майора. «Принеси мою сумку», — скомандовал я крысообразному. Он послушно и быстро принес ее. Я извлекла свою батистовую ночную рубашку и стала рвать ее на части. «Дайте мне фляжку майора!» А вот и пулевое отверстие. Что самое плохое, была задета артерия и брызгала струйкой, вытекая очень быстро. Я сильно пережала руку выше раны, обработав вокруг раны водкой, которую майор всегда таскал с собой во фляжке, я обмотала его руку тканью, подложив скрученный из ткани валик там, где была артерия. Затем завязала ее узлом и, положив на него кусок крепкой палки, я снова завязала узел и стала крутить этот рычаг, пока не увидела, что кровь остановилась. Крысообразный держал руку майора вверх. Толстяк стоял в стороне, нервно грызя ногти. «Теперь его срочно надо в больницу», — сказал я. И до города, и до монастыря отсюда одинаковое расстояние. Но впереди еще могли быть наши враги, поэтому придется вернуться назад. «Ни я, ни Толстяк не можем водить машину», — сказал крысообразный. «Что делать?» В этот момент на дороге раздалось ворчание мотора. Кто-то ехал в сторону города. Толстяк бросился на дорогу, успел остановить грузовичок, принадлежащий археологической экспедиции, возвращавшийся из Парижа. Майор родился в рубашке. Крепкие ребята подхватили его и бережно положили вместе с собой в кузове. Они смогли взять с собой еще только одного человека, чтобы сопровождать майора в больницу. Вызвался Толстяк, который сказал, что отыщет там какого-нибудь водителя, чтобы доставить нас в Париж. А пока мы с крысообразным должны будем оставаться здесь, ожидая его возвращения. Грузовичок тронулся, и через час майор уже будет в руках профессиональных врачей. Он потерял много крови, но, может быть, все еще обойдется. Случившееся произошло так быстро и неожиданно, что я еще долго приходила в себя, пока смогла успокоиться и оглядеться вокруг. Крысообразный, проклиная лилипутское отродье и обещая извести их всех под корень, отправился вытирать кровь в машине и осматривать нанесенные стрельбой повреждения. Я побродила немного по полянке, потом села под сень деревьев на куртку толстяка, которую он забыл, и стала смотреть, как тихо опадают листья. Небо прояснилось, показав яркую синеву. Вместе с запахом леса и свежестью воздуха пришло такое умиротворенное состояние, какое всегда нисходило на меня при виде осенней природы. Я прикрыла глаза, ловя на лице едва согревающее солнце осени. Крысообразный продолжал возиться с Ситроеном, призывая все новые и новые кары на головы жадных гномов, и своим бурчанием мешал сосредоточиться на звуках леса. Через некоторое время естественная надобность заставила меня встать и углубиться подальше от глаз крысообразного в лес. За высокими деревьями я никак не могла найти местечко без колючих кустов, поэтому едва заметной тропинкой направилась еще глубже в заросли. Наконец я нашла пару больших валунов с россыпью камней и присела рядом, а взгляд рассеянно скользил по заросшим мхом и желтым лишайником валунам. Они стояли очень тесно, как будто срослись, а между ними находилась незаметная щель, закрытая тонкими стебельками какой-то сухой травы. «Хорошее место для тайника», — подумалось мне. «Интересно, а что там в этой щели? Может быть, змея или белки спрятали свои орехи?» Мне вдруг до безумия захотелось узнать, что там. Но, опасаясь змей, я взяла длинную палку и сначала потыкала ею издали между камнями. Никаких змей не было. Тогда я подошла ближе и смело засунула руку внутрь. Там было сухо и прохладно. Под россыпью мелких камней, отколовшихся от больших братьев, моя рука вдруг что-то нащупала, что-то плотное, высохшее, заскорузлое. От страха я сначала выдернула руку, представив, что это мумифицированное тело какого-то животного. Потом я все же подцепила это что-то за край и вытащила что-то похожее на сверток. Он был совершенно неопределенного цвета, задубевший от времени и такой хрупкий, что того и гляди рассыплется. Внутри свертка явно что-то лежало. Интересно, кто и когда положил его сюда? Может быть, он лежал тут целых 100 лет? Вот это находка. Я побоялась немедленно раскрыть сверток, боясь, что то, что там лежит, повредится. Я спрятала его под мышкой, прикрыв полой куртки и не собираясь делиться находкой с крысообразным. Он уже искал меня, и его крики могли привлечь не только гномов, но и троллей или великанов со всего леса. Вспомнив про великана, я вздохнула. Если бы он знал, чем я сейчас занимаюсь. Спрятав свою находку в сумку, я снова села у деревьев и смотрела на попытки крысообразного завести машину. Это ему удавалось, но не более того. Сдвинуть машину с места он не мог. Наконец, на полянку въехал знакомый нам автомобиль с толстяком, сидящим рядом с водителем. За рулем был тот самый мужчина в светлом костюме и крагах. На его костюме не осталось и следа того, что он был на раскопках. Представляю, как его супруге пришлось попотеть, очищая его от многовековой грязи. Хотя, может быть, у него было целых 2 таких костюма. Наш отзывчивый друг выскочил из своего авто, ахая и охая, стал бегать вокруг простреленного Ситроена с разбитыми стеклами, в ужасе всплескивая руками и громко возмущаясь современным нравом. Делать нечего, пришлось нам возвращаться обратно в городок. Я спросил толстяка, как там майор, и он ответил, что все нормально. Доктор удивлялся, кто так профессионально остановил кровь. «Профессионально или нет, но я это делала первый раз в жизни», — отвечала я ему, действительно поразившись тому, откуда я знала, что и как делать. «Я сейчас доставлю вас обратно в гостиницу, и, вероятно, вам захочется пообщаться с полицией по поводу нападения. А потом я пригоню вашу машину на ремонт. Ну, после этого мне необходимо будет успеть отвезти супругу с детьми в Париж». «Не могли бы вы взять меня с собой в Париж? Мне просто необходимо быть там сегодня вечером», — попросила я, опередив крысообразного, который, вероятно, тоже хотел бы уехать отсюда подальше. Взглянув на меня и оценив мои скромные габариты, водитель согласился. «Я пойду в архив и узнаю то, что мы должны были узнать», — успокоил я крысообразного, который не хотел отпускать меня одну. «Ну ладно». Неохотно согласился он. «Только возвращайтесь быстрее обратно. Наймите автомобиль, я вам дам денег на дорогу». Мне же не терпелось попасть домой и посмотреть, что же находится в свертке. Поездка в Париж на заднем сиденье вместе с неугомонными, как 2 обезьяны, мальчишками и маленькой миловидной женой любителя археологии прошла для меня как в тумане. А вот, наконец, и мой дом. С радостью взбежав по лестнице, я ворвалась в квартиру, мечтая принять ванну и спокойно рассмотреть свою находку. Под дверью меня ждало письмо от обожателя, который сообщал, что вернулся немного раньше срока и теперь желал меня видеть, так как очень соскучился. В письме был написан номер телефона. Приняв ванну, я выбросила целый мешок увядших роз и только тогда позвонила обожателю. Он очень обрадовался и по своему обыкновению сразу же назначил мне свидание на полночь. И только после этого я достала свою драгоценную находку. Освободив стол от скатерти, положила сверток на гладкую поверхность, раздумывая, как же лучше всего его открыть. Его когда-то кожаная поверхность потрескалась, и под ней была видна истлевшая ткань типа холста, в которой было что-то завернуто. Я достала длинные ножницы и разрезала кожу, которая разваливалась кусочками под лезвиями. Светлая ткань действительно была холстом и весьма неплохо защитила то, что было внутри. Я развернула эту хрупкую, расползающуюся ткань и обнаружила три письма, запечатанных когда-то сургучом, который рассыпался в прах при моем прикосновении. На всех письмах была надпись на французском языке «Лично в руки». Это я поняла. Аккуратно развернув оболочку, в которой находилось само письмо, я приготовилась читать. Но быстро поняла, что все, что тут написано, сама я прочесть не могу. Мое знание французского языка было не таким глубоким, как этого требовал момент. Единственное, что я поняла, что оно написано на старом французском. Остальные два письма были написаны так же. Глубоко вздохнув, я дала себе слово найти завтра специалиста, который переведет мне эти письма. Принарядившись, я отправилась на свидание с обожателем. Была на страже, немного трусила, потому что лилипуты наверняка уже доложили о том, что я оказалась в стане врагов. Недостаточно хорошо зная моего нового поклонника, я могла ожидать от него всего, что угодно. Именно поэтому я оставила на столе письмо для атташе великана, на тот случай, если со мной что-либо случится. Обожатель встретил меня в шикарном костюме с шелковым ярким галстуком, в руках неизменный букет роз и коробка конфет. Я с любопытством осмотрела коробку. Интересно, с чем в этот раз? Мы сели в автомобиль, в котором отправились в очередное путешествие по ночным улицам Парижа. Вопреки обыкновению, обожатель молчал, как будто раздумывая, что сказать. «Как прошла ваша поездка?» Вежливо спросила я его, чтобы как-то начать разговор. «Удачно. Благодарю вас», — ответил обожатель, быстро взглянув на меня. «А как прошла ваша поездка?» — спросил он, сделав особенное ударение на слове «ваша». «Не так уж плохо», — немного помедлив, ответил я ему. «А я думаю, что она прошла гораздо хуже, чем вы себе представляете», — сказал мой спутник, побарабанив пальцами по кожаному подлокотнику. Не зная, что ему возразить, я молчала. Что ему известно о поездке, но ведь я тоже кое-что слышала, когда он разговаривал с Большим Лилье. Я решила молчать в надежде, что он сам откроет карты. Эта игра в молчанку продолжалась еще некоторое время, наконец обожатель произнес: «Я боюсь, что ваш длинноносый дружок доведет вас до беды». «А чего это вы боитесь?» — холодно спросил я. «От того, дорогая моя, что этот человек занимается розыском не принадлежащего ему сокровища». «Откуда вам это известно?» «Мне много чего известно». «А чем вы занимаетесь?» — резко спросила я. «Я другое дело, а он воспользовался украденным». «Украденным у вас?» «Почти что. У моего друга». «Значит, ваш друг спрятал сокровище, а крысообразный пытается его украсть?» «Крысообразный? Как мило. И как ему подходит?» Он усмехнулся. «Нет, это не совсем так. Просто у него в банке...» Он остановился. «Рассказывайте же, если уж начали». Подстегнула я его, видя, что он колеблется. «Ну хорошо», — ответил он. «Просто мне не хотелось бы, чтобы вы пострадали от незнания. Я вам, кажется, уже рассказывал о моем друге, который является продолжателем банковских традиций своей семьи. Его предки родом из Генуи, финансировали еще рыцарей, отправляющихся в крестовые походы. Как гласит предание, их банк был первым, кто стал предоставлять услуги хранения документов, ценностей и личной переписки. Это началось после того, как в начале XIII века в их банк пришел странный монах, оставивший письмо и карту для тех, кто придет за ними. Что написано в письме, неизвестно, но оно было официально заверено городским нотариусом, а его подпись даже сейчас продолжает иметь силу. В приложенной к письму записке от дальнего прапрапрадедушки моего друга, который на тот момент являлся управляющим банком, было сказано, что у документа нет срока давности, и храниться он будет столько, сколько существует банк. Так было обещано первому клиенту. Этот ящик номер один всегда был очень важен для моего друга. Со временем эта история о монахе обросла легендами и суевериями, и семья моего друга считала своим долгом свято охранять этот ящик, как будто с его сохранностью связано все благополучие семьи Джентили. И вот однажды мой друг принял на работу одного из бесчестных людей, который воспользовался моментом, вскрыл ящик номер один и скопировал карту, находящуюся в нем. После этого он сбежал. Теперь этот человек имеет шанс завладеть чужим богатством. А лилипуты? А что с лилипутами? Я ведь слышала, как вы обсуждали карту с Большим Лилье и испанцев. Я пошла ва-банк, представляя, что после этих слов обожатель меня сейчас убьет и тело бросит в сену. Да, я обсуждал, но то, что касается Большого Лилье, не касается других лилипутов. Почему же тогда они там повсюду и пакостили, как могли, а потом начали стрелять, чуть не убив меня? Даже в темноте было видно, как обожатель побледнел. Он не мог им дать такие инструкции. Значит, они вышли из повиновения, или ваш Большой Лилье решил загробастать все сам? Я знаю его много лет, и он мой спаситель. Он ваш спаситель, только потому, что вы умудрились вовремя отдать долг, парировала я. Мне кажется, вы наивно полагаетесь на его честь. А у него нет чести. Впрочем, как и у вашего дорогого, как его там, крысообразного. Он так же дорог мне, как и вам. Тогда отчего вы присоединились к нему, а не ко мне? Потому что он попросил меня об этом, а не вы. Нет, это потому, что он как тень следует за вами целый день, а я должен довольствоваться остатком ночи. Вы, похоже, жить без него не можете. Я разозлилась. Его претензии были необоснованы. Кто он такой, чтобы высказываться в подобном тоне, да еще и ревновать? У меня на языке уже крутились резкие слова, и рука потянулась к ручке дверцы автомобиля, чтобы открыть его, как вдруг, увидев, что тучи сгущаются, обожатель резко сменил тон. «Извините меня, я иногда бываю не сдержан. Вы слышали, что случилось с вашим рестораном?» «Да». Я отвечала коротко, еще не отойдя от обиды. «Я был там сегодня. Крысы здорово повредили мебель, съели все в подвалах, и владельцу придется заново ремонтировать все внутри. И шоу теперь откладывается на неопределенное время. Как жаль, я мог бы смотреть его каждый день, и мне бы не надоело. Что ж, я ничего не могу изменить. Придется подождать. Я вижу, вы продолжаете сердиться на меня, а я, между тем, гораздо лучше, чем вы обо мне думаете, и я докажу вам». «Мне не нужны никакие доказательства», — ответила я и отвернулась. Настроение мое было испорчено окончательно. Я не понимала, что теперь делать. С одной стороны, я уехала из города, чтобы узнать расположение реки и вернуться к своей компании, которой уже даже привыкла. С другой стороны, обожатель дал понять, что крысообразный с компанией затеяли нечестное дело. Хотя я это знала и без него. Но были еще испанцы и начальник, которые должны знать правду. Я не понимала, какое отношение имеет обожатель к карте и письму. Немного поразмыслив, я все же решила не отталкивать обожателя и узнать у него как можно больше об этом деле, поэтому я с присущим мне артистизмом сделала вид, что успокоилась и принялась расспрашивать моего спутника о цели сегодняшней поездки. Увидев, что я отошла, он обрадовался и вручил мне большую, расписанную цветами сумку, в которой лежала какая-то одежда. «Мы едем на маскарад», — сказал он. «Поверьте мне, моя прекрасная дама, что я до сего момента не видел того, что лежит в этой сумке. Это будет сюрприз для вас и для меня. У меня также есть сумка, но и я свой костюм еще не видел. В этом интрига. Вы же любите интриги?» «Люблю», — ответила я, чувствуя просыпающийся интерес к новой затее обожателя. «Это действительно интересно. Маскарад?» Через некоторое время автомобиль остановился возле огромного дворца с ярко освещенным входом. Со всех сторон сюда стекались люди, оставившие свои автомобили возле высокой узорчатой чугунной ограды. «Давайте договоримся, вне зависимости от того, узнаете вы меня или нет, или я узнаю вас или нет, мы встречаемся в 4 часа возле моего автомобиля. Просто потом поспите подольше. Для меня это очень важно. Я хочу проверить, подскажет ли мне сердце, за какой из масок вы?» «Договорились». Я подхватила сумку с моим будущим нарядом. Мы вышли из автомобиля, который, отъехав немного в сторону, остался стоять под большим деревом. Дворец был настолько длинный, что его края терялись во мраке. Ярко освещенной была только центральная часть, которая сама по себе была размером с большой дом. Окна горели на всех четырех этажах и даже в высоких башенках в самом верху. Люди, весело переговариваясь и предчувствуя развлечения, танцы и флирт, направлялись к центральным дверям, где вместо электрических ламп горели факелы и стояли слуги, одетые по случаю маскарада в парадные ливреи. Обожатель предъявил два пригласительных билета, и слуги распахнули двери, открыв сияющий светом большой холл, заполненный людьми. Где-то в глубине следующего зала играл невидимый отсюда оркестр. Высокие колонны, сверкающие хрустальные люстры, стены, расписанные пасторальными сценами, золотая роспись потолков, темно-синие и темно-зеленые искусные драпировки по углам, перевитые золотыми шнурами, создавали обстановку роскоши и великолепия. Обожатель подтолкнул меня к сгибающейся лестнице, ведущей на второй этаж и расходящейся в две стороны. «Идите влево, там дальше, почти в конце коридора, по ту сторону найдете гостевую комнату, на которой будут изображены два ангела. Откройте вот этим ключом и переоденетесь. Посмотрите на эту стену. Вот часы, по которым мы сверим время. Ровно в 4 утра я жду вас у автомобиля». Я взяла ключ с брелочком, на котором были изображены два ангела, и отправилась искать гостевую комнату. Я не могла не признать, что с обожателем мне было очень интересно. Он много видел, побывал в разных странах, был интересный, образованный собеседник, он умел развлекаться, и он был богат. Дверь оказалась действительно почти в самом конце длинного коридора. Открыв ее, я оказалась в обитой полосатым бархатом комнате, заставленной зеркалами, с большой кроватью под балдахином и каким-то голым греческим богом в углу. Я вытряхнула одежду на кровать. Зеленая челма с павлиньим пером и приделанными к ней двумя длинными черными косами. Маска в сверкающих камнях с прозрачной зеленой вуалью, закрывающей нижнюю часть лица. Короткая зеленая бархатная кофточка, вышитая узорами и бахромой, едва прикрывающая живот. Золотые узкие штанишки и прозрачные из зеленого газа широкие шаровары — а еще золотые туфельки с загнутыми носками и маленькими колокольчиками на концах этих носков составляли этот наряд. Обрядившись, я с удовольствием посмотрел на себя в зеркало. Шахерезада из «Тысячи одной ночи», вот кем я была. Надев несколько браслетов, лежащих в сумке, и пояс с золотыми монетками, я закрыла дверь и вышла в коридор. Метрах в 10 передо мной из каких-то дверей вышла высокая фигура в искрящейся белоснежной одежде, да еще и увенчанная огромным количеством страусиных перьев. Из других выскользнула женщина, гибкая, как змея, в обтягивающем ее чешуйчатом платье. Руки были одеты в высокие перчатки. Капюшон, накинутый на голову с рисунком, напоминающим очки, говорил, что перед нами опасная для жизни очковая кобра. Там и сям открывались двери, выпускающие новых персонажей, устремляющихся в сторону света и веселья. И я почувствовала восторг, как маленькая девочка в волшебной сказке. Внизу стоял гул голосов, и сновали официанты, разносящие шампанское и закуски. Я взяла бокал шампанского и отправилась в большой зал. Кружились пары в вальсе. Я остановилась, оглянулась. Прибывали все новые люди. Решив осмотреться и понаблюдать за окружающими, отошла к стене, разглядывая шумную и пеструю толпу. Интересно, где обожатель? При всем моем желании я не смогла бы отличить его даже в толпе обычно одетых людей. Мне запомнилось его лицо и руки, а фигура как-то осталась вне моего внимания. И все же было интересно найти его. И он тоже, наверное, гадает, под какой маской я спряталась. Персонажи, находящиеся здесь, заслуживают особого внимания. Вот, шурша черным плащом, прошла смерть с косой. глянула на меня пустыми глазницами черепа. Страшно. Смерть разговаривала с мушкетером, показывая куда-то рукой с наполовину пустым бокалом, и оба весело смеялись. Черный эфиопский шаман, расписанный полосами и черточками, медленно прохаживался вдоль танцующих и пристально всматривался в их окружение. Может быть, искал кого-то. Гусар в нарядном мундире и ангелоподобное существо с нимбом и крыльями пили на брудершафт шампанское. Рядом со мной расположились индейский вождь в шикарном головном уборе из перьев орла, медведь с мальчиком-пажем под ручку, два пирата, один одноногий, другой одноглазый, ведьма с метлой, летучая мышь, принцесса вся в розовом и с золотой короной на светлых волосах. Ее только что увлек танцевать мужчина, напоминающий большой апельсин. Прошел варвар в шкурах с дубиной. Кого тут только не было. Двухметровый заяц с синими ушами и бантом на шее. Клоун с намалеванной улыбкой до ушей. Коломбина с пухлыми ручками и ямочками на щеках, виднеющихся из-под маски. Ворон с длинным клювом. Рыцарь в доспехах. И много еще разных знакомых мне и неузнанных мной персонажей. Все вокруг смеялись, болтали, танцевали. Кое-где собирались компании, где люди пытливо смотрели друг на друга и силились угадать, кто под маской. Всегда есть люди, которым неуютно жить, если они чего-то не знают или не контролируют. Танцевали и шушукались парочки. Там и сям раздавался смущенный смешок или призывно подмигивал глаз в прорези маски. Женщина-роза, вся украшенная настоящими свежими розами и с большим цветком на голове вместо шляпы, стреляя глазами из-под жемчужной маски, подхватила кавалера, одетого аэронавтом. Официант, забрав мой пустой бокал, подал мне новый, другой принес землянику в шоколаде. Кто-то наступил мне на носок, и раздался жалобный звон колокольчика, который, оторвавшись, покатился к стене. Его тут же подхватила чья-то рука в шелковой перчатке. Я посмотрела на незнакомца, стоящего передо мной. Широкие, желтые с красными драконами одежды. На голове черная шапочка с красной полосой. Маска с узкими прорезями глаз. Черные тонкие усы и такая же бородка на желтой коже лица. Китайский император. Он помахал у меня перед носом моим колокольчиком и поклонился, обдав меня ароматом чая и ванили. Я поклонилась в ответ и протянула руку с находкой, но император не отдал мне колокольчика, поцеловал его и положил куда-то за пазуху, потом еще раз поклонился и протянул мне руку, а другой указал на танцующие пары. Я с удовольствием приняла его предложение и не пожалела. Танцор он был отменный. Мы успели обойти в танце весь зал дважды и оказались возле лесенки, ведущей на полукруглый балкон, с которого кто-то бросал в толпу разноцветные шары. Император затащил меня туда. Наверху оказался прелестный столик, полный пирожных и холодный оранж в графине, который оказался как нельзя кстати. Сверху зал был виден как на ладони. Если бы я была художником, то обязательно перенесла на полотно всю эту красоту. Люди любят праздники. Это такое счастье. Что-то, пришедшее из детства вместе с волшебными сказками. Я была в приподнятом настроении и стала расспрашивать моего спутника, стараясь понять, кто он. Но китаец улыбался, а потом стал говорить мне что-то на непонятном языке. Возможно, китайском. Может быть, он и был настоящий китаец. А может быть, даже император. В этом царстве обмана, наверное, можно было встретить кого угодно. Император показал мне на двух людей внизу, одетых в настоящие рыцарские доспехи, такие же, какие пытался натянуть на себя великан в доме моей тетушки. Но эти два человека были действительно большого роста, и доспехи у них были соответствующие. Они устроили шутливую битву на мечах и привлекли массу любопытствующих. Бойцам освободили место, и я смогла насладиться картиной настоящего средневекового боя. Наверное, рыцарь, похожий на них, жил в замке, который мы ищем. Такой же сильный, большой человек. Надо не забывать пойти завтра в архив, — вспомнила я. Битва между тем разгоралась, и рыцари бились уже не на шутку. Удары тяжелых мечей выбивали искры. Было слышно, как яростно зарычал один из них и с разбега попытался проткнуть другого. Притихший народ ничего не понимал. Наконец, один весельчак, которому не понравилось это серьезное зрелище, разболтал в бутылке шампанское и принялся поливать сражающихся, вырвавшийся из горлышка струей. К нему присоединились и другие, и скоро рыцари все были в пене с ног до головы. Они остановились и стали озираться в недоумении, а толпа с хохотом остужала их боевой пыл. Через несколько минут рыцари растащили в сторону, и их место заняли танцующие пары, то и дело поскальзывающиеся на мокром от шампанского полу. Что-то было странное в этом происшествии. Рыцари, бьющиеся на балу, да еще так яростно. Я озадаченно посмотрела на императора, потом еще раз выглянула с балкона вниз с надеждой увидеть, куда они делись, но ни одного из них в зале уже не было. Может быть, они отправились в гостевые комнаты смывать с себя липкой шампанской? В этот момент к моему спутнику подошел слуга и передал ему записку. Тот развернул, прочел и повернулся ко мне. Поклонился и ушел. И так я осталась одна. А прошел всего лишь час, и у меня было в запасе еще 2 с лишним часа, чтобы развлечься и поискать обожателя, который затерялся где-то в этой толпе. Я не собиралась сидеть тут в одиночестве дальше, тратя драгоценное время на разглядывание счастливых людей, наслаждающихся моментом. Спустившись вниз, я стала высматривать себе кавалера. Возле меня снова появился официант с бокалами, я взяла один и стала разглядывать людей сквозь бегущие пузырьки, сказав себе, что первый, кто подойдет ко мне достаточно близко, будет пленен мною и закружен в танце. Какое-то светлое пятно закрыло мне свет, и, убрав бокал, я увидела стоящего передо мной викинга в рогатом шлеме с огромными светлыми усами и бородой. Его рубашка была без рукавов, выгодно подчеркивая мускулистые руки в грубых кожаных перчатках. За поясом торчал топор. Он захохотал басом, схватив меня за руку и подмигнув голубым глазом под белой мохнатой бровью. Похоже, что меня саму взяли в плен. Викинг потащил меня в круг танцующих, которые как раз плясали польку кто во что гораст. Не было уже той культуры танца, как в прежние времена, когда каждый знал нужные па и применял их в правильное время. Также хохоча во все горло, он вытащил меня на самую середину и стал выделывать такие коленца, что все окружающие пришли в восторг и стали подражать ему. Я тоже присоединилась, и начался безумный танец, от которого все вокруг падали со смеху. Кончилось это тем, что викинг наступил мне на ногу своим сапожищем и оторвал 2-й колокольчик, который укатился куда-то вдаль. Пока я смотрела за тем, куда он улетел, вокруг все смешалось, и появились какие-то новые лица, а викинг куда-то делся. Я вздохнула. Ай, снова мой кавалер исчез. Взглянув на часы, обнаружила, что осталось всего 30 минут до момента, когда я должна буду покинуть волшебный маскарад. Хорошо еще, что машина обожателя не превратится в тыкву, а шофер в крысу. Вернувшись к большой колонне, возле которой стояла до танца с викингом, я снова взяла шампанское и маленькое фруктовое пирожное, предложенное мне услужливым официантом. Съела пирожное, потом еще одно и выпила весь бокал, но никакого подходящего кавалера не появлялось. Наконец я увидела очень симпатичного Адониса, всего покрытого белой краской, правда, вместо фигового листочка его прелести прикрывала искусная белая драпировка, напоминающая гипсовую. Его я увлекла за собой в круг танцующих, которые образовали длинную переплетающуюся вереницу, и так, приплясывая, тащили за собой друг друга по всем залам и закоулкам. Периодически надо было подныривать под чьи-то руки и не запутаться, но все равно в результате все запутались и повалились на паркет. Адонис, падая некрасиво, задрал ноги, и из-под гипсовой повязки стали видны зеленые трусы, которые он искусно скрывал. Задыхаясь от смеха, я отбежала в сторону, где меня снова нашел официант с неизменным шампанским, который я уже не могла видеть. «Нельзя ли оранжу?» — спросила я. «Сию минуту», — ответил официант и скрылся за колонной. Я снова бросила взгляд на часы. «Ну где же обожатель? Наверное, флиртует там с какой-нибудь пастушкой или хорошенькой амазонкой, а я тут одна-одинешенька». «О, несравненная Шахерезада!» — раздался тихий голос справа. «Могу ли я пригласить вас на танец?» Обернувшись, я увидела факира в большой челме со звездами в широком плаще с красной подкладкой. Черная бархатная маска закрывала верхнюю часть лица. Тонкие черные усики обрамляли верхнюю губу. «С удовольствием!» — обрадовалась я, видя, что осталось совсем мало времени. Оркестр снова играл вальс. Факир элегантно забросил плащ на правую руку, и мы закружились со всеми. Танцевать с ним было не совсем удобно, так как он был левшой и так и норовил повернуть меня против общего движения. Но я справилась и с этим. Во время танца мой кавалер уныло расспрашивал меня о всяких мелочах, о том, что я люблю есть, пить, где люблю гулять, как будто составлял досье. Я тоже стала спрашивать его о том, что он любит. И он ответил, что любит одну женщину, которую мечтал увидеть на этом маскараде, но не знает, под какой маской она скрывается, и от этого ему грустно. «Что ж, наверное, тут половина таких, как вы», — отвечала я ему, подумав, что со мной он мог бы не говорить о другой даме, пусть даже он ее и любит. Танец окончился, и я с радостью постаралась избавиться от меланхоличного факира, желая найти кого-нибудь более жизнерадостного. Но он не желал так просто отстать от меня. Стоял рядом, копошился в каких-то потайных карманах, потом сказал: «За чудесный танец, который вы мне подарили, я тоже хочу сделать вам подарок». «Как-то любезно с вашей стороны», — отвечала я, продолжая высматривать обожателя в объятиях пастушки, образ которой все ярче рисовался моему воображению. Я даже почувствовала что-то вроде ревности. Тем временем факир достал какую-то палочку и отошел подальше. Любопытный народ, предчувствуя очередное зрелище, окружил его со всех сторон. Наконец факир поджег палочку и дунул изо всех сил на нее. Длинная струя огня вырвалась из его рта, и я зажмурилась. Раздались восхищенные голоса и аплодисменты. Факир, вытирая рот платком, аккуратно обходя усики, которые явно были приклеены: «Этот огонь был для вас». «Не знаю, как и благодарить», — усмехнулась я, увидев по часам, что мой волшебный вечер окончен. Пора было возвращаться к обычной жизни. Я со вздохом обвела продолжающую веселиться толпу и, даже не попрощавшись с факиром, который стал что-то объяснять пьяному, едва держащемуся на ногах фавну, отправилась в гостевую комнату. Быстро переодевшись и сложив костюм в цветастую сумку, присела на кровать. У меня оставалось еще 15 минут до того, чтобы встретиться с обожателем, и я могла позволить себе вытянуться на кровати и немного отдохнуть. В голове кружились разные картины, увиденные на маскараде. Император, рыцари, викинг, Адонис и факир, изрыгающий огонь. Мои глаза сами собой закрылись. До моего слуха продолжали доноситься обрывки музыки и смеха. Вдруг я почувствовала, что возле кровати кто-то стоит. Ощущение было настолько сильным, что я облилась холодным потом. И несмотря на то, что в комнате горел яркий свет, мне показалось, что вокруг сгустилась мгла. Наверное, кто-то проник в комнату после того, как я ушла, и спрятался здесь. Это была первая мысль, пришедшая в голову. Я приоткрыла глаза, готовая набрать полные легкие воздуха и кричать, чтобы кто-то пришел на помощь, и перед собой увидела блеск железных доспехов. Перед кроватью стоял рыцарь. Тот самый, который пару часов назад бился под балконом с другим таким же рыцарем. Я резко села на кровати. «Что вы здесь делаете? Убирайтесь немедленно, или я позову полицию!» Громко сказала я, чувствуя, что мои слова звучат странно. Может быть, он и не знает, что существует полиция. «Не кричи», — ответил рыцарь. «Я не собираюсь делать себе ничего плохого. Я просто пришел напомнить тебе то, что ты должен был сделать». Его доспехи выглядели нереально, просвечивая так, что я видела сквозь них зеркало, висевшее на стене. «Ну, почему вы говорите со мной как с мужчиной?» — недоуменно спросила я. Он, немного помолчав, ответил: «Потому что я помню тебя мужчиной и продолжаю видеть тебя мужчиной. Извини, если что не так. Но сегодня такой день, когда я, наконец, попал сюда и увидел тебя. Я обещал тебе проверить, как ты выполнишь просьбу своего хозяина». «Обещал», — на всякий случай ответила я. «Выполнил ли ты ее?» «Не знаю», — честно отвечала я, недоумевая, что хочет от меня этот призрак. «Сокровище». «Сокровище?» Эхом повторила за ним я, начиная понимать, что он имеет в виду. «Ты должен был передать мои письма друзьям и мои сокровища моим детям». «И что, разве они не получили эти сокровища?» «Ты раздражаешь меня, монах!» — сказал призрак резко. «Они до сих пор в земле, а я до сих пор не могу успокоиться». «Монах?» Переспросил я его, где эти сокровища? «А, это ваш герб с кабаном и крестами. Как найти сокровища? Я хочу выполнить мое обещание. Скажите мне». Я заторопилась, увидев, что он становится бледнее, а зеркало все ярче просвечивает сквозь доспехи. «Покажите свое лицо, может быть, я сама все вспомню». «Да, это мой герб. Смотри». Он снял шлем, и я увидела лицо, которое, я клянусь, никогда не видела до сих пор, хотя столько лет прошло. Я могла и забыть. «Нет, я не помню вас, но обещаю, что ваши потомки получат свои сокровища. Только подскажите, как их найти? Мы искали и так и не нашли. Может быть, река переменила русло? Или, может быть, подскажете знак?» Призрак стал совсем невидимым и только колебался, как воздух над огнем. Я прислушалась. Он что-то шептал, но единственное слово, которое я уловила, было «трава», и он окончательно исчез. Я посмотрела на себя в зеркало, как раз туда, где только что стоял рыцарь, и увидела свои огромные глаза и бледное лицо, поспешила прочь из гостевой комнаты и дворца. Автомобиль обожателя был на месте, и невозмутимый водитель стоял тут как тут и курил свою трубку. Увидев меня, он открыл дверцу автомобиля и впустил меня в нагретый салон. Обожателя еще не было. Наверное, никак не может расстаться со своей пастушкой. Я стала мурлыкать под нос песенку, которую слышала в «Зеленом пальце» от лилипутской певички. Потом остановилась, вспомнив мой сон, который я видела в городке. Тогда я бежала за кошкой и попала в место, где была высокая болотная трава, а еще я смотрела сквозь нее на далекий холм, а рыцарь сказал «трава». Я отлично помнила картину, запечатлевшуюся у меня в голове, и угол, под которым я видела холм. А это значит, что я должна попробовать найти это место, и там будет сокровище, которое надо отдать потомкам этого рыцаря. Или, как он сказал, потомкам моего хозяина. Дверца открылась, впуская свежего и счастливого на вид обожателя. Он принес с собой бутылку оранжа и бокал. «Угощайтесь». Он налил мне бокал. «Вы же хотели пить». «Благодарю». Я приняла шипучий напиток. «Но вы опоздали», — сказала я извительно. «Наверное, влюбились в какую-нибудь пастушку и не в силах были расстаться». «Да, я действительно провел весь вечер в обществе потрясающей женщины, которая, надеюсь, тоже не скучала». «И чем эта женщина так замечательна?» «Она любит веселиться и танцевать». «Ну, это и я люблю». Ревность продолжала разгораться во мне с новой силой. Образ пастушки встал передо мной во всю грозную силу. Она хотела загрести своими когтистыми руками моего обожателя. «Она совсем как ребенок, любит все сказочное и волшебное». Его голос звучал вдохновенно. «Если бы она позволила, я бы мог превратить ее жизнь в праздник, как она любит». «Ну что ж, так и превратите, раз она любит», — холодно посоветовала я. «Я это сделаю, как только она ответит согласием. Я получил от нее сегодня 3 чудесных подарка, которые готов обменять на 3 любых ее желания». «И что это за подарки?» — спросил я, понимая, что мои праздники с обожателем закончились, и теперь кто-то другой завладеет его вниманием. Он полез в карман, оттуда сейчас достанет какую-нибудь розочку, надушный платочек, кулончик в форме сердечка, но обожатель достал колокольчик от моей золотой туфельки. потом порылся в другом кармане и достал второй колокольчик. А из внутреннего кармана достал павлинье перо, некогда украшавшее мою челму. Я взглянула в сумку и обнаружила, что перо и впрямь исчезло. Я в недоумении смотрела на обожателя, у которого улыбка была до ушей. «Где вы это достали? Я же вас не видела на маскараде». «Это вы меня не видели, а я вас очень даже хорошо видела, не только видела, но даже танцевала с вами». «Когда?» Моему удивлению не было предела. Обожатель наслаждался моментом, ради которого и старался. Он напустил на себя серьезный вид, но глаза его смеялись. «Император?» «Да». «Удивительно. А как я вас не узнала?» «Не мудрено. Я и сам вас не сразу нашел». «А как вы все-таки меня узнали?» «По аромату ваших духов, дорогая. У меня хороший нюх и отличная память на запахи». Я продолжала удивляться обожателю, находя в нем все новые и новые интересные черты. «Между прочим, я танцевал с вами даже два раза». Он продолжал улыбаться. «За вечер я танцевала всего 4 раза. «Умоляю, только не Адонис!» — воскликнула я, вспомнив про зеленые трусы. «Нет, до Адониса мне далеко!» — засмеялся этот удивительный человек. «Викинг?» — я не верила ему. «Ты же был совершенно дикий человек!» «Да!» — он громко засмеялся, как викинг на маскараде, и подмигнул мне. Я протянула руку и пощупала его руку, на которой и впрямь казались крепкие мускулы. «Ух ты!» Я была в восторге. «Вы меня просто поразили. Оказывается, вы такой выдумщик, и с вами безумно интересно. Ради вашего удовольствия я даже готов изрыгать огонь». Тут обожатель развеселился не на шутку, глядя на мои круглые глаза. «Как? И факиром тоже были вы?» «Все для вашего удовольствия, моя дорогая», — сказал он, доставая из кармана палочку, делая вид, что сейчас проделает то же самое, что и раньше, и сожжет автомобиль. «У меня нет слов. Вы актер?» «Нет, но ради милой моему сердцу женщины, ради этой минуты, когда я вижу в ваших глазах радость и удивление, я готов стать кем угодно. Но вы были самой очаровательной в мире Шахерезадой». Мы уже подъезжали к моему дому, я молчала, переполненная чувствами. «Не забудьте розы и ваши конфеты», — напомнил обожатель, когда я выходила. «Спасибо за прекрасный праздник». «Спасибо за прекрасный праздник», — отозвался он эхом. Оставив ему цветную сумку, я забрала тонко пахнущие кремовые с розовыми краями розы и коробочку конфет, напоминающие голубой кристалл, в котором шуршали серебряные конфеты. Упав дома на постель, я продолжала думать о сегодняшнем вечере. Все, что я сегодня видела и слышала, причудливо переплелось в моей голове. Я поняла, что мне нравится этот человек-праздник. Я понимала, что всегда жить в атмосфере праздника вряд ли получится, тем более, что он занятый человек, но даже то, на что он был способен ради того, чтобы завоевать мое сердце, было очень впечатляюще. Я улыбалась, лежа в темноте и вспоминая таких разных героев, которых сыграл обожатель для меня сегодня ночью. Потом мне вспомнился рыцарь. Я так ничего и не сказала своему спутнику сегодня о рыцаре. Ничего не спросила о карте и письме. Меня подмывало прямо сейчас позвонить обожателю и рассказать ему обо всем и просить совета о замке, сокровище и помощи с письмами. Я понимала, что сейчас мое восторженное состояние может помешать мне правильно увидеть ситуацию. Я должна освободить себя от эмоций, а завтра будет видно. Тусклое утро стерло воспоминания о яркой ночи, и сегодня я чувствовала себя неважно, но я должна была идти в архив, узнать про то, как изменилось русло реки за прошедшие века. На кухонном столе стояла ваза со вчерашними кремовыми с розовыми кончиками лепестков розами. Погрузив в тугие бутоны лицо, я стала дышать их тонким нежным ароматом и почувствовала, как настроение у меня заметно улучшилось. Поставив чайник на плиту, я подкрашивала глаза у маленького зеркальца, продумывая, что лучше надеть в этот пасмурный день с моросящим дождем. Конфеты обожателя пришлись как нельзя кстати к горячему чаю. Открыв крышку, я достала оттуда круглую конфету, завернутую в серебряную бумагу. Осмотрев ее со всех сторон, не нашла никаких сюрпризов вроде жемчуга или бриллиантов, чего, честно говоря, уже ожидала. Но, видимо, в этот раз обожатель был занят приготовлениями к маскараду, и поэтому конфеты купил обычные, но очень вкусные. Я съела 4 штуки, отбрасывая серебряную фольгу в сторону, но случайно заметила, что на внутренней стороне обертки было что-то написано. Я развернула фольгу и присмотрелась. Там были такие сентенции вроде «люблю», «верь мне», «ты моя единственная», «я все сделаю для твоего счастья». Это мог бы быть трюк кондитера, если бы возле каждой фразы не стоял номер телефона, по которому я должна была позвонить, чтобы убедиться, что обожатель не врет. Мне было приятно. Опустив пару конфет в карман пальто и взяв с собой найденные письма, я вышла из подъезда, направляясь к городскому архиву, который находился не так далеко от меня. Прогуляться по такой погоде под защитой большого уютного зонта было не так уж плохо. И через 15 минут я уже беседовала с архивариусом, который, несмотря на то, что его голова и руки тряслись от старости, отлично помнил, где и что находится в огромной библиотеке. Он по одной принес мне несколько толстых книг, которые я едва смогла поднять. Достав из сумки папку с письмами, я открыла ее и попросила архивариуса посмотреть их и подсказать, кто может перевести как можно быстрее. Надев очки с толстыми стеклами, старичок углубился в разглядывание текста. Потом, сняв очки, уставился на меня. Его маленькие глаза, обрамленные глубокими морщинами, были широко раскрыты. «Мадемуазель, где вы это достали?» «Это семейные реликвии, которые я решила перевести на французский язык, чтобы узнать, о чем тут речь». «Мадемуазель, это очень древние письма, написанные на Лонг-Дойле, и, разумеется, вы сами не в состоянии прочесть это. Я и сам не все тут понимаю, но я подскажу вам специалиста по раннему французскому». Он помолчал и добавил просительно: «Не могли бы вы дать мне их посмотреть еще раз, пока вы изучаете книги?» Его голос дрожал от возбуждения, а венчик седых волос стоял дыбом. Я оставила ему письма, расположившись неподалеку, чтобы не потерять его из вида. Надеюсь, что старичок не проболтается с каким-нибудь лилипутом. Изрядно повозившись, я все же нашла карту нужной мне местности, датированную XVI веком. Это на 300 лет позже, чем мне надо, но все же. Даже за эти 4 века река изменила свое русло и отодвинулась гораздо дальше от холма. Карта была очень примерная, расстояние даны нечетко, цифры и буквы полустерты. Значит, мы искали действительно не там. Тщательно перерисовав карту, я принялась листать следующую книгу. В этот момент ко мне подошел старый архивариус. Он раскраснелся, глаза его блестели, как 2 пуговицы на мундире пожарного. «Мадемуазель», — сказал он, и его голос пискнул, прокашлившись, продолжил: «Это замечательное историческое свидетельство времен Ивана Безземельного, его борьба с крупными феодалами. Вид изнутри, с точки зрения феодала, современника событий, да здесь же настоящий заговор. Ваш предок, мадемуазель, был весьма влиятельный, но неудобный человек, имеющий сильных врагов, но и добрых друзей. Эти письма адресованы друзьям. Очень интересно, но, к сожалению, я так и не смог всего понять. Когда вы переведете письма у специалиста, которого я вам порекомендую, не будете ли вы так любезны дать мне копию? Я очень интересуюсь ранним средневековьем». Он умоляюще по-собачьи посмотрел мне в глаза. Я пообещала. Получалось, я делала сейчас работу для неизвестных испанцев и начальника. Но рыцарь пришел напомнить, что я обещала что-то сделать и не доделала. Иначе бы он не явился ко мне через 7 с лишним веков. Да и что-то внутри меня побуждало идти по этому пути, как будто это было моим делом. У меня не было времени собрать все странности воедино, чтобы получить более-менее ясную картину того, о чем жизнь все время пытается мне рассказать. Но и без этого было понятно. Я жила раньше, и пыталась оставить себе послание. Из всего человечества только крошечная часть людей способна вспомнить о том, как и где они жили раньше. Как будто огромный ластик стирает память, когда человек приходит в жизнь. В этом есть высшая справедливость. Человеку дается возможность начинать с чистого листа. Если в этой жизни многие не в силах оторваться от ближайшего прошлого, чтобы нормально жить в настоящем и строить будущее, то что говорить о том, чтобы помнить еще и давнее прошлое со всеми его страхами и ошибками? Поэтому до поры эта дверь закрыта, но не навсегда и не для всех. Все-таки мы косвенно выражаем свои прошлые привязанности и антипатии. Мы смутно помним кого-то, кого мы любили, с кем дружили, кого ненавидели, чем занимались. Воспринимаем людей как родственную душу, свою вторую половину, или испытываем немотивированную неприязнь. Тоже по отношению к пище. Иногда удивительно, как человек любит тот или иной напиток, еду, музыку, местность. То, что ты в прошлой жизни освоил, как профессионал, в этой жизни выражается способностью к этому делу, пусть даже ты и не учился. Есть люди, умеющие рисовать, хоть никогда не учились, те, кого слушается техника, умеющие готовить, как лучшие повара мира, люди, у которых все растет, кому идут остальные за помощью, чувствующие природу или заглядывающие в будущее. А еще есть харизма, когда человек последовательно из жизни в жизнь старается стать лидером. И таланты. В подавляющем большинстве это результат личной эволюции, которая шла на протяжении многих жизней. Поэтому нечего восхищаться или обижаться, что вы не такой, как все остальные. Иногда знания и картины прошлого прорываются в настоящую жизнь, удивляя или пугая людей. И надо просто верить в себя, в свой путь и в то, что все возможно. Мы не можем осознанно управлять своей эволюцией, перекидывая мостики из жизни в жизнь, потому что ничего не помним из прошлого, потому что наша жизнь очень коротка. Больше половины ее уходит на то, чтобы вырасти и мало-мальски изучить самого себя и свое поведение в ограниченном числе ситуаций. Вот бы связать все эти жизни в одно непрерывное приключение, одну длинную дорогу, путешествуя по которой будешь помнить, как выглядела Земля и 100 тысяч лет назад, и 500 лет назад, а можно связать прошлое с будущим и пользоваться всеми своими знаниями и возможностями, чтобы развиваться быстрее, не теряя времени на созревание, исправляя все свои ошибки по пути. Я завидовала великану, который помнил свои прошлые воплощения и легко пользовался их возможностями. А мадам Бизе? Они помнили намного больше меня, а у меня были лишь какие-то смутные догадки. Но однако же я умудрилась оставить себе послание и сумела вспомнить об этом. Значит, есть надежда, что вся остальная память ко мне тоже вернется. И, может быть, когда я выполню обещанное хозяину, то и откроются закрытые ранее двери, за которыми меня ждала великая память.